Глава 4. Время собирать камни, выжить и восстановиться. Пожелавший правды уже страшно силен. Фёдор Достоевский. Травматичный опыт требует уважения, заботы, лечения, когда-то оплакивания, когда-то утешения. Но это то, с чем нужно иметь дело, это часть жизни. Если ее просто запереть, получается плохо. Людмила Петрановская, психолог. Работа адовая будет сделана и делается уже. Владимир Маяковский. Как мы прозреваем? Почему у человека начинают открываться глаза на истинное положение дел в родительской семье? У всех это происходит по-разному, но общий знаменатель таков. Становится критической масса вопросов, почему в жизни все идет наперекосяк. А дальше люди начинают читать по теме, идут к специалистам и постепенно складывают пазлы, пока не доходят до своей эврики. Иногда процесс сильно ускоряется очередной выходкой родителей, которая на этот раз ранит особенно сильно. И вместо привычного автоматического отклика, ступора, оправдания, заискивания, ответной агрессии, вы берете паузу для обдумывания, а чаще родители сами наказывают вас бойкотом. Или же, выдав привычную реакцию, вы начинаете анализировать, почему бегаете по кругу и сколько это будет продолжаться. Вам приоткрывается, что вас дергают за ниточки, желая получить определенную реакцию, а вы ее на автопилоте выдаете. Моя читательница, автор истории «Прозрение Тамары», крепко задумалась об этом повторяющемся сценарии после 30 лет, когда ее мать в очередной раз объявила ей бойкот. Раньше это работало безотказно. Мать замолкала, а Тамара ломала голову. Чем же она не угодила на этот раз и как ей загладить вину? Да, у нее давно было смутное ощущение, что в ее родительской семье что-то не так, но она себя одергивала. Жила в отрицании и торгах, как сказали бы психологи. Торги – это маятникообразный мыслительный процесс, когда вы мечетесь от претензий к оправданию, до тех пор, пока не вынесете вердикт. Как она могла ударить меня за то, что я съела сосульку? Ну, было и было. Я и сама иной раз могу наорать на ребенка, а у мамы тогда были неприятности на работе. Ну, ведь у меня тогда была температура, и она прекрасно об этом знала. А про немецкую куклу, которую она тебе купила на следующий день, ты забыла? Ни у кого таких не было. И все говорили, надо же, как тебя мама любит. Торги могут проявляться и в попытках управлять поведением родителей, когда человек тестирует разные подходы, ожидая, что следующая проба станет успешной, и ларчик родительской любви наконец откроется. Но на этот раз, вместо терзаний из-за очередного бойкота, Тамара стала читать про токсичных родителей, и пазл неожиданно сошелся. Смутные сомнения, что мать намеренно подложила ее под друга семьи, переросли в уверенность. По-другому посмотрела Тамара и на свой подростковый перитонит, и на систематические избиения до усикивания, и на кормление до рвоты, и на многое-многое другое. Возможно, именно полгода материнского безмолвия поспособствовали тому, что она начала выходить из-под токсичного влияния и размышлять самостоятельно. Прозрение происходит и по мере того, как вы узнаете другую жизнь, видите иные отношения. А что, так тоже можно было, думаете вы, и понимаете, оказывается, не все так живут, как внушали вам родители. Рассказывает читательница. Я сильно удивлялась, когда узнала, что некоторые дети с удовольствием приходят домой, обнимают маму и папу. Они их целуют, радуются успехам, сопереживают, если что-то не удалось, поддерживают и просто рады тому, что ребенок есть. Вот это прям шоком было. Я-то думала, что у всех так, как у нас в семье. Рассказывает другая читательница. Родители всю жизнь твердили, что унижают и бьют меня для моего же блага, чтобы сделать меня сильной, ведь мир жесток и ужасен. Я долго верила в это, и лишь когда у меня появилось нормальное общение, начало приходить осознание, что я ни в чем не виновата перед семьей, и что не я, а они предали меня. Мои обиды, подавляемые годами, всплыли на поверхность, и на место вины пришла ненависть. Я поняла, что меня били и унижали не для моего блага, а чтобы самоутвердиться. Им просто нужно было на ком-то срывать злость, и я была самой удобной мишенью. Рассказывает третья читательница. Когда я вырвалась из домашней изоляции, я поняла, что мне просто врали, подавляли и запугивали, чтобы удерживать рядом. В жизни я встретила много хороших людей, которые помогли мне встать на ноги, самореализоваться, и которые относились ко мне с пониманием и не унижали. Рассказывает еще одна читательница. Когда я видела, как подругу при встрече обнимала ее мама, как она суетилась на кухне с блинчиками для нас, мне становилось жаль подругу. Я думала, что ее мать передо мной красуется, изображая заботу и ласку, а вот когда я уйду... Но ведь я видела, что подруга искренне любит мать. Что-то не так в моей теории? Нет, все объяснимо. Подруга просто не хочет видеть очевидного, что все родители желают детям зла. Если бы я тогда признала, что в мире есть хорошие родители, мне, наверное, было бы совсем невыносимо, рассказывает читательница. Позволить себе прозреть – шаг, требующий немалой отваги, большое испытание для психики. Вот почему она долго сопротивляется, спасаясь забвением, идеализированием родителей, агрессией в адрес тех, кто посмел назвать вещи своими именами и рассказать правду о своем детстве. Да-да, выгул белого пальто, когда человек, явно переживший родительское насилие, отрицает масштаб его влияния, пытается пристыдить авторов исповедей, требует быть благодарным, это же родители, и взять на себя ответственность за свою жизнь – это тоже психзащита. Рассказывает читательница. У меня не ладилось с деньгами, и подруга сказала, что у меня, видимо, есть какие-то обиды на отца, и мне надо к психологу. Обиды и в самом деле были. Небольшие, как мне казалось. И я думала, что смогу простить его просто усилием воли. Но никак не выходило, и я пошла к психологу и рассказала. Я была очень непослушным ребенком, и отцу иногда приходилось наказывать меня ремнем. Это продолжалось до 8 лет, потом родители развелись, и с тех пор меня не били. А вот как было на самом деле, и как я это рассказываю сейчас. Отец избивал меня с садистским удовольствием. Он говорил, что так воспитывает меня, наказывая за проступки. Но он мог избить меня не только за шалости, вроде сломанной игрушки или порванных колготок, но и, например, за то, что я не доела в садике кашу или не смогла уснуть во время тихого часа. Только дай повод. А если и не дашь, он его найдет. Потом родители развелись, и меня стала бить мать, которая прежде руку не поднимала, зато с удовольствием науськивала на меня отца. Серьезные избиения стали реже, но зато теперь ежедневно я получала подзатыльники, оплеухи и пинки. Чтобы увидеть истинную картину, мне понадобилось несколько лет терапии. Сейчас меня приводит в ужас мысль, что я могла так никогда и не дойти до этой правды, продолжая считать себя никчемной и во всем виноватой перед своими святыми и терпеливыми родителями, рассказывает читательница. Однако прозрение, или точнее приоткрывание глаз, это лишь первый шаг на пути в тысячу лье. И немало людей подолгу топчутся на старте, поскольку догадываются, что это разнесет на кусочки привычную картину мира, принесет много сильных эмоций и боли. Для многих выросших детей плохих родителей это камень преткновения, не дающий отгоревать крушение иллюзий и принять это. Неумение и страх иметь дело с сильными и продолжительными эмоциями побуждают отказаться от них, попытаться замуровать их, обсмеять перед самим собой, как с детства повелось. Успех процесса во многом зависит от того, насколько полно и своевременно вы проживете все чувства, что у вас появятся. И тут, наверное, трудно будет обойтись без помощи специалиста. Вы новичок в мире эмоций, и вам нужен понимающий и сострадательный проводник, на которого вы могли бы поначалу опираться в оценке своих непривычных чувств. Дальше вы пойдете сами. Пережив гнев прозрения и безнадежность горевания, на месте руин вы сможете строить новую здоровую жизнь. Это очень большой труд, который идет годами, а иногда десятилетиями. Вам предстоит решить две задачи. Первая – психологически отделиться от родителей и выработать с ними такой формат отношений, который не разрушал бы вас и вашу жизнь. Второе – вернуть себе себя, свободу чувствования и мышления, собрать целостное «я», научиться заботиться о себе, любить и принимать, избавиться от вредных установок и автоматических реакций, освоить новые здоровые сценарии и сделать так, чтобы в автоматизм вошли уже они. Некоторые считают, что это значит сотворить из себя нового человека. Я же думаю, что это скорее распаковать себя настоящего, которым ты был когда-то давно или каким ты мог бы стать, но тебе не дали. Вы как бы вернете к жизни клетки, ссохшиеся от обезвоживания, и каждая эта реанимированная клетка раскроется новой гранью вашего «я», гранью, о которой вы помнили, смутно догадывались или даже не подозревали о ней. Пройдя этот путь, вы присвоите себе то, что принадлежало вам по праву. Дети токсичных родителей зачастую ведь не замечают, как много они делают, сколь многим обладают. Они приписывают свои успехи родителям, другим людям, везению. Это похоже на физическое ощущение, когда отсидел ногу, встаешь и не чувствуешь ее. Нога работает, держит, но ты не чувствуешь ее и поэтому не можешь быть уверен, а точно ли она есть, точно ли не подведет. Вот так и мы живем с отсиженными знаниями, умениями, не чувствуем их, не ощущаем своими. В терапии вас научат их видеть и осознавать, что это ваше, что вы имеете право этим пользоваться, что это у вас никто не отберет. Работа адовая будет сделана непременно. И когда она будет близка к завершению, вы сами поразитесь тому, как переменились вы, ваши отношения, как улучшились здоровье, работоспособность, да вся ваша жизнь. То, о чем вы думали, это не для таких, как я, станет вашим. Вы почувствуете, как легче и радостнее станет жить. Возможно, вы впервые ощутите себя счастливым. Я написала, когда работа будет близка к завершению, но это завершение будет условным. Даже когда травма будет проработана, вы продолжаете расти и меняться, с каждым шагом открывая для себя новые грани радости и продуктивности. Давайте посмотрим, каким образом мы сможем к этому прийти. Этап первый. Глаза приоткрываются. Кажется, мои родители тогось, но это еще не точно. А может, я сгущаю краски, начитавшись психологической литературы? А может, я сама виновата, что меня ругали и били? А может, это не гиперопека, а нормальная родительская забота? А может, им было не плевать на меня, а они хотели, чтобы я вырос самостоятельным? А может, они были такими от жизни тяжелой? А может... Чтобы сомнения ушли или, наоборот, переросли в уверенность, вы можете захотеть задать родителям некоторые вопросы, деликатно и почтительно, и услышать такой же ответ. Поговорим на чистоту, как близкие люди, и все станет на свои места. Думаете вы и ждете, что вам скажут что-нибудь вроде. «Послушай, дочь, у меня был тогда тяжелый период, вот я и не могла себя сдержать иной раз. Сейчас я бы ни за что так не поступила. Мне очень жаль, что ты из-за этого страдала. Что я могу сделать, чтобы тебе стало полегче?» Или «Я бужу вас с Машей и детей, когда звоню в 6 утра по субботам. Вам не нужно 10 бутылок масла по акции, которые я вам привожу на тележке? Так давно бы сказали. Все, поняла вас, больше этого не будет». Или «Я звоню тебе по 10 раз на дню и требую отчета обо всех передвижениях, потому что ужасно о тебе беспокоюсь. Но я понимаю, что это не дело. Ты уже взрослый человек со своей жизнью, а мне нужно что-то делать со своей тревожностью. Запишусь-ка я к психотерапевту». Но ничего подобного вы, скорее всего, не услышите. Если бы ваши родители сожалели о своих поступках, вы бы давно это ощутили по перемене их поведения и отношения к вам. Но в том-то и дело, что они и тогда, и сейчас пребывают в полной уверенности, что поступали правильно. Да они, в принципе, это и не анализируют. Им нечем и незачем. Поэтому вы приходите с миром, а натыкаетесь на стену из щитов. Над вами насмехаются или якобы беззлобно подтрунивают. Ваши переживания объявляют надуманными или пустячными. Вас привычно обвиняют, возмущаются вашими наглыми претензиями, а то и просто съезжают с темы. Привет, висхолдинг. Другие родители напускают на себя вид оскорбленной невинности. Горестно качают головой, слабым голосом апеллируют к Богу и вашей совести. Факты насилия они не драматизируют. Если вы спросите, за что вас регулярно лупцевали, они могут ответить, что вы раздули трагедию из пары эпизодов с легкими шлепками за дело. Вы можете услышать примерно следующее. «Это вы сейчас такие умные стали, а мы педагогических вузов не заканчивали и воспитывали вас как могли». «А может, это мне надо обижаться? Ты была несносным ребенком, я с тобой выбивалась из сил и не знала, как справиться. И у тебя еще язык поворачивается такое мне говорить? Вот какова благодарность за мои бессонные ночи. А вспомни, как я то-то, а это тоже забыла. Много ты таких родителей знаешь, как мы? Эх, не думала когда-нибудь такое услышать. Мы жили в нервотрепке, в одиночку вас поднимали, во всем себе отказывали, чтобы вам все лучшее дать, а они, видите ли, чем-то недовольны. Какая ты, оказывается, злопамятная. Что за удовольствие ты находишь в том, чтобы ворошить прошлое? Да-да, мать у вас ужасная, хуже всех, убейте ее. Мы вот посмотрим, как ты своих детей воспитаешь и что они потом тебе скажут. Ух ты, какие ужасти ты рассказываешь. У тебя еще что-нибудь или лучше пойдем пить чай с беляшами, а то остынут. Иногда можно услышать и извинения, но в особенной, свойственной таким родителям манере. Например, вы только что перечислили свои обиды, а вам отвечают: «Прости, если я когда-то чем-то тебя обидела». Как это «если»? А о чем я тут полчаса говорила? Эмоционально незрелые люди в штыки воспринимают такие темы, даже очень тактично поданные. Им кажется, что к ним пришли обвинять, разоблачать и наказывать. Да, наверное, никому не будет приятен подобный разговор. Но разница состоит в том, что зрелый человек выслушает, постарается сохранить спокойствие и взглянуть на себя вашими глазами. Он не будет делать вид, что такого не было. Он способен признать и пояснить свои поступки. И если он согласен, что они были некрасивыми, раскается в них. Рассказывает читательница. «Когда я окончательно уехала из дома и обосновалась в другом городе, периодически я приезжала к родителям в гости и делала несколько попыток поговорить об их поступках. Но они отвечали: «Не выдумывай, такого не было, ты преувеличиваешь». Самой частой их отмазкой было «не вороши прошлое и не будь такой злопамятной». «И вообще, ты просто зажралась, сыта, одета, чё ещё надо?» Как-то по телеку показывали передачу про жестокое обращение с детьми. Мать причитала: «Бедные дети, радуйся, что тебе с родителями так повезло». А я смотрела на нее и не понимала. Она серьезно не помнит про свои подзатыльники? Когда в передаче показывали историю девочки, которую изнасиловали в школе и которая скрывала это от своих родителей, мать причитала, что хорошие сразу бы заметили изменения в поведении ребенка и исправили ситуацию. Тогда я спросила мать, почему она игнорировала меня, когда я прямым текстом говорила ей об издевательствах одноклассников и учителей. Я была очень удивлена, получив ответ, что она слышит об этом впервые. А потом она грустно добавила, что все через это проходят. И ее тоже когда-то парень, который ей нравился, обозвал вонючкой. Насколько должен быть эмоционально туп человек, чтобы поставить рядом единичное словесное оскорбление с многолетним моральным и физическим насилием? Кстати, с бабушкой я тоже пыталась поговорить о причинах ее жестокого обращения. Она ответила: «Зато ты с медалью школу окончила. Ты должна у меня в ногах валяться, благодарить. Все соседи завидуют. У них девки дуры, и если бы не я, ты такая же была», рассказывает читательница. «Не отговариваю вас от попыток поговорить по-хорошему. Видимо, это нужно попробовать каждому, в ком шевельнулось подозрение. А мои-то идеальные, не из этих ли самых. Попробовать хотя бы за тем, чтобы убедиться в верности своих догадок и не чувствовать вины, что затаил обиду на ни в чем не повинных родителей, которые любили как могли. Но, возможно, сам разговор дастся вам легче, если вы будете готовы к тому, что он не состоится, в виде нормального диалога, а не его фикции. Нередко такие разговоры заканчиваются скандалом с последующим бойкотом и прочими санкциями. А поскольку вы еще в самом начале пути и мыслите пока старыми категориями, то привычно сомневаетесь в себе, в своих эмоциях и оценке событий. Редкие факты хорошего отношения, манипулятивно выпеченные родителями, окунают вас в чувство вины. «Надо же, папа со мной все выходные проводил, куда мы только с ним не ездили, вещи классные покупал, а я смею ему предъявлять, что меня в 12 лет изнасиловал его друг. Конечно, папа говорит, что такого не было, что мне показалось». И тем не менее, процесс переосмысления запустился. Может быть, после неудачных попыток поговорить вы решите «померещилось» и замолчите надолго. Может быть, возмутитесь и станете раскачивать лодку еще сильнее. Может быть, возьмете себя в руки и решите: «Я взрослый, информированный, неглупый человек, смогу приспособиться к родительским закидонам, улучшить отношения». Но с большой долей вероятности вы продолжите свое внутреннее расследование. Причем этот процесс может быть и бессознательным. Мозг, получив задачу, но не получив ответа, будет фоново искать информацию, нужную для создания полной картинки. Рассказывает читательница. «После нескольких лет жизни отдельно мне пришлось вернуться домой. У меня маленький ребенок, и одна бы я просто не справилась. Мы снова живем все вместе. Отец и мать почти не разговаривают. 80% их общения – молчанка, которая периодически переходит в разборки. Я прихожу в ужас от того, как невыносима атмосфера в нашем доме при внешнем благополучии. Свербит мысль, что надо бежать, что так жить нельзя. Но потом эта псевдозабота затягивает, дурманит, лишает воли. И появляются мысли, что может это как-то само собой разрешиться. Сейчас не время, а как я справлюсь, нет денег и прочее. И я вязну и остаюсь тут жить дальше. Раньше я пыталась как-то улучшить наши семейные отношения. Мне казалось, если не я, то кто? Я, как самая осознанная, понимающая, буду потихоньку вносить свой вклад. А потом и они потихонечку подтянутся, и у нас будет счастливая и любящая семья. Ха-ха-ха. Раньше, когда мать уходила в бойкот, я старалась ей угодить. Но чем больше я старалась, тем сильнее она цеплялась и придиралась, пока я не начинала реветь от обиды. На что она с издевкой говорила: «Обиженную из себя не строй». То есть она меня затыкала и стыдила тем, что я показываю, как мне больно. Мне и до сих пор очень стыдно плакать, и я могу расплакаться по совершенно банальнейшим случаям и всегда ужасно стыжусь этого. Но я больше не ведусь на бойкоты. Раньше я готова была на стенку лезть, ломала себе голову, что же я сделала не так, и делала все возможное, лишь бы она прекратила молчанку. Сейчас, как только мать показывает кузью морду, я начинаю сама жестко наезжать на нее и придираться. И, о чудо, это срабатывает! Она пугается, происходит сбой в программе, и она отстает от меня», рассказывает читательница. Этап второй. Прозрение и высвобождение гнева. «За что вы так со мной? Я вас ненавижу!» не получив желаемых результатов после попыток поговорить по-человечески и продолжая натыкаться на родительские манипуляции, вы медленно закипаете, пока у котла не срывает крышку. Но бывает, что вы не чувствуете закипания, ничто не предвещает беды, но вдруг вы вспыхиваете как факел после очередной родительской выходки. Это не те точечные вспышки недовольства, которые, возможно, были у вас раньше. Сейчас вы чувствуете ярость, и она пугает вас своим размахом, кажется почти сумасшествием. С вами никогда такого не было. А тут еще присоединяются вина и стыд за свой гнев. Ненавидеть это ужасно, грешно, ненавидят только плохие, злые, невоспитанные люди. А вы мало того, что ненавидите, так еще и собственных родителей. Кто же вы такой после этого? Вот почему многие пугаются разгорающегося пожара эмоций и торопятся уговорить себя. Все-все, хорош, надо заканчивать с этим негативом. Не имея навыков экологичного обращения с сильными эмоциями, вы чувствуете, что они выходят из-под контроля, затапливают вас, и вы попросту боитесь, что они унесут вас куда-то не туда. Этап распаковывания подавленного гнева, следующий за прозрением, очень тяжел, но сделать монтаж не получится. Этот период многие хотят проскочить, но специалисты считают, что именно правильное и полноценное проживание гнева определяет успех всего процесса сепарации, горевания и восстановления. Нужно высвободить и прожить весь гнев, обиду, горечь, разочарование, которые вы долго запирали внутри с подачи родителей. Эти замурованные эмоции разрушали вас. На их подавление вы расходовали массу сил. Ваша энергия утекала в песок. Вы тратили жизнь на припудривание глубоких гнойников, разлагающих вас изнутри. Вот почему важно понять, что негативные чувства не стыдны и не возникают на ровном месте. Так наша душа защищает себя от разрушения извне. Вот что пишет Сьюзен Форвард. «Гнев – это нормальная человеческая реакция на абьюз. Очевидно, что взрослые дети токсичных родителей несут в себе заряд гнева, намного превосходящий гнев других людей. Но и груз боли, который им приходится нести, тоже намного превосходит бремя других людей. Кроме того, гнев – это знак, который говорит нам нечто важное. Возможно, он предупреждает нас о том, что наши права попираются, что нас оскорбляют или используют, или что наши потребности не удовлетворены. Гнев всегда означает, что нечто должно быть изменено», поясняет Сьюзен Форвард. А вот что пишет Кэрил Макбрайт. «Мы чувствуем сильный гнев и иногда даже ярость, когда понимаем, что наши эмоциональные потребности не удовлетворялись и что это пренебрежение оказало значительное негативное влияние на нашу жизнь. Мы злимся на родителей и на себя за то, что следовали искаженным шаблонам поведения и оставались в их плену», пишет Кэрил Макбрайт. Если подавлять гнев, это всегда выходит нам боком. Мы можем уйти в депрессию, болеть физически или душевно, импульсивно выплескивать ярость на ни в чем не повинных людей. Мы менее всего способны контролировать гнев, который не осознаем, предупреждает Форвард. Вот почему надо признать, что вы испытываете именно гнев, обиду, страх, а не что-то иное. Определить их источники и позволить этим чувствам быть. Приручить их. Вот советы Сьюзен Форвард. Первое. Не осуждайте себя за свои эмоции. Они не означают, что вы плохой человек. Чувство вины за то, что мы разгневаны, особенно на своих родителей, это ожидаемо. Второе. Выразите свой гнев. Швырните диванные подушки, скажите нелицеприятные вещи фотографиям людей, на которых вы злы, выскажите им мысленно все, что вы о них думаете. Третье. Поговорите с людьми, которым доверяете, о том, как вы злы и расстроены. Пока вы открыто не выразите свой гнев, вы не сможете совладать с ним. Четвертое. Увеличьте физическую нагрузку. Выражение гнева обычно помогает освободить большое количество энергии и увеличить продуктивность. Пятое. Используйте свой гнев как источник энергии для самоопределения и выработки границ. Ваш гнев поможет вам понять, что вы готовы или не готовы допускать в отношениях с родителями. Гнев может помочь вам сфокусировать энергию на вас самих, а не на бесполезных попытках сделать так, чтобы родители изменили отношение к вам. То, что с вами сейчас происходит, когда-нибудь завершится. Нет, вы не стали буйно помешанным и не будете рвать и метать всю жизнь. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Это происходит только с теми, кто отказывается признать свой гнев, или с теми, кто использует его, чтобы запугивать других и чувствовать себя при этом могущественным, пишет Сьюзен Форвард. Этап сильного гнева обычно совпадает с полным прозрением насчет родителей или же приводит к прозрению. «Да как вы смели так со мной обращаться?» – негодуете вы. «Ни за что больше не куплюсь на ваши манипуляции! Не поверю ни одному вашему слову!» Соответственно, если мы подавляем гнев, то опять попадаем в услужливые объятия психзащит. Что-то я разошелся. Брызгаю слюной и трясусь, как псих. Они, может, не самые идеальные, но у многих еще хуже. Надо не на плохом зацикливаться, а быть благодарным за хорошее. А у меня, видать, и правда мелочная и черная душонка, как говорила мама. Это мешает перейти на следующий этап исцеления. Процесс стопорится, вы откатываетесь к исходным позициям и, как раньше, притворяетесь хорошим ребенком, чтобы вас простили за приступ дури. Высвобождение гнева и проживание сильных, непривычных чувств может стать пугающей и даже непосильной задачей, с которой трудно будет справиться без помощи специалиста. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Многие люди сталкиваются с тем, что попросту не могут найти путь к своим чувствам без терапевтической помощи. Но ваши чувства не потеряны, просто они находятся не в том месте, где должны были быть, и иногда нужна помощь, чтобы отыскать их. Важно сохранять спокойствие, когда мы начинаем впускать некоторые наши чувства в сознание. Возможно, что в течение некоторого времени, пока они начинают оживать, вы будете испытывать чрезвычайную тревогу. Многие люди начинают терапию с надеждой улучшить свое состояние и падают духом, когда на самом деле начинают чувствовать себя хуже, прежде чем начинается реальное улучшение. Речь идет об эмоциональной хирургии. И как во всякой хирургии, необходимо хорошенько промыть раны, чтобы они могли зажить, а боль могла утихнуть. Но боль – симптом того, что процесс выздоровления начался, успокаивает Сьюзен Форвард. Этап третий. Признание и оплакивание утраты. Все с вами ясно. Если вы позволили себе перекипеть, то с какого-то момента накал эмоций начинает ослабевать, и на смену им приходит чистое горе, безбрежное отчаяние и безысходность. Вам предстоит признать, оплакать и похоронить свои многочисленные утраты. Добрых чувств к самому себе, чувства безопасности, доверия, радости и спонтанности, добросердечных и уважительно относящихся родителей, детства, невинности, любви, перечисляет Сьюзен Форвард. Через скорбь, как и через гнев, тоже хочется быстрее проскочить. Гнев пугает размахом и кажущейся неуправляемостью, а в горевании вас накрывает безнадежность. Вы осознаете, что ваша ситуация непоправима, у вас не было и никогда не будет любящих родителей, что они и сейчас не станут другими, хотя бы вы наизнанку вывернулись. И вы ничего не можете с этим поделать. Вы пересматриваете свои ожидания и признаете их нереалистичными. Перестаете уповать на то, что родители смогут измениться, если пойдут на терапию или их расколдует добрая фея. Вот что пишет психолог Наталья Рачковская. Это нужно не для того, чтобы взрослые дети таких родителей пожалели их и продолжили опекать, а для того, чтобы они поняли, что родители не смогут измениться. Они такие не потому, что у нас плохо с границами, или мы не можем повзрослеть и простить им некоторые обиды, как нам любят внушать некомпетентные психологи. Они такие, потому что они такие. Потому что их психические функции по каким-то причинам не были сформированы правильно и уже никогда не сформируются. Нужно принять это как данность и выстраивать или не выстраивать дальнейшие отношения с ними, исходя из этой данности, пишет психолог Наталья Рачковская. Это очень важное условие дальнейшего прогресса – признать эмоциональные ограничения родителей. Распрощавшись с надеждами на то, что они способны к любви, эмпатии, вы откажетесь от наивного и беспочвенного оптимизма, спасете себя от бессмысленного топтания на одном месте и расчистите себе место для шага вперед. Вот что пишет Кэрил Макбрайт в книге «Достаточно хорошее». Отпустите веру в то, что ваша мать может измениться, захочет измениться или когда-нибудь изменится, что она когда-нибудь сможет дать вам любовь, которую вы заслуживаете и которой у вас не было. Это освободит вас и позволит отправиться на поиски настоящей себя, пишет Кэрил Макбрайт. К сожалению, на данном этапе точно так же, как на этапе гнева, вам может захотеться сойти с дистанции. Слишком уж все это больно, долго, непривычно, виновато, стыдно и страшно. Кто-то уговорит себя, что печаль не так глубока и всеобъемлюща, чтобы так убиваться. Я уже взрослый и должен не на родителей яриться и рыдать по своему детству, а брать на себя ответственность за свою жизнь. Думает он фразами, вычитанными недавно в интернете и упрощенно интерпретированными. Не переживайте, возьмете вы на себя ответственность. Уже начали брать. Вот только ответственность надо брать не за все подряд, а за определенные вещи. Об этом поговорим дальше. Кто-то решит, что непозволительно разнюнился. Так ведут себя только слабаки. А где же сила и стойкость? Вы можете испытать презрение к себе за слабость, ведь у вас еще нет понимания, что это естественное состояние любого живого человека и составная нашей силы. Вы пока не умеете жалеть себя. Вам может это казаться недостойным поведением, потаканием своим недостаткам. Кто-то решит, что тратит время и силы на пустое. Вы привыкли ориентироваться на дела, результаты которых можно потрогать, и невидимая духовная работа может казаться вам застоем, особенно если вы из передостигаторов и работоголиков. Но иногда лежать и смотреть в потолок, как будто бы ни о чем не думая, тоже большое дело. Кто-то притормозит, поняв, что новое осознание может привести к разрыву родственных уз, а это тревожит. Тревожит потенциальная психологическая автономность, ведь вы еще только в начале сепарации. Еще в детстве нас запугали самостоятельностью, вышвыривая за дверь со словами: «Раз такой умный стал, вот и живи теперь без нас, как знаешь». Самостоятельность стала у нас невольно ассоциироваться с отвержением, изгойством, наказанием, беспомощностью. Кто-то с головой погружается в отчаяние и пугается этого состояния. Особенно оно пугает тех, кто привык быть сильным и несгибаемым, а теперь нюни распустил. Пугает и переживание стыда, вины за то, что бросил родителей, покусился на святое. Поэтому вы можете начать себя убеждать, что переоценили размах катастрофы. Заварили кашу, которая того не стоит. Может появиться самообесценивание. Другим-то еще тяжелее. Их били и насиловали. И то они ничего, живут, не ропщут. А я-то что так разошелся? Все это может помешать правильному переживанию и восстановлению. Пройдя большой отрезок горького пути, вы вдруг останавливаетесь, а то и поворачиваете назад. Но... Вот что пишет Сьюзен Форвард. «Отложенный траур рано или поздно свалится нам на голову, иногда в самый неожиданный момент. Многие люди не позволяют себе начать процесс переживания утраты в тот момент, когда утрата произошла. Но они неизбежно сдадут, иногда спустя годы и частенько по самому банальному поводу. И до тех пор, пока они не согласятся с необходимостью пройти через отложенный траур, они не смогут твердо встать на ноги в своей эмоциональной сфере. Траур имеет начало, развитие и окончание, и всем нам необходимо пройти через эти этапы. Пытаясь избежать боли, мы прикрепим ее к себе, задавив ею наши лучшие чувства», предупреждает Сьюзен Форвард. Переживать траур не значит месяцами жить в беспросветной черноте, хотя иногда бывает и так, особенно если этот период совпадает с депрессией, что не редкость. Вот поэтому я рекомендую пускаться в это плавание в штормовом море не в одиночку. Участие толкового специалиста и, возможно, медикаментозная терапия могут очень поддержать вас на этом пути. Но, конечно, не стоит недооценивать и силу наших собственных ресурсов самопомощи. Методик, облегчающих состояние, очень много, и вам расскажут о них ваш психолог, умные книги и обучающие курсы. Например, мои читатели высоко оценивают практикум психолога Марии Сойченковой «Помоги себе сам, восстанавливаемся после абьюза», который можно купить на нашем сайте. А пока послушаем советы Сьюзен Форвард, как пережить черные времена горевания. Нужно. Первое. Заботиться о себе, относиться к себе с такой же теплотой, как отнеслись бы к другу, у которого случилась полоса неприятностей. От себя расшифрую, что значит заботиться о себе. Это любые формы бережного отношения к себе. Сострадайте себе, мысленно утешайте себя так, как просит душа. Мысленно или даже по-настоящему обнимите себя, погладьте по голове, разговаривайте с собой. Да-да, ведение внутренних диалогов выводит нас к свету. Разрешите себе поплакать, дайте себе поспать, не забывайте себя покормить. Второе. Участвовать в том, что кажется вам приятным и интересным. Здесь смысл в том, чтобы обеспечить себе немного солнца в холодной воде. Для кого-то это будут прогулки и чай в кофейне, для других – перечитывание любимых книг. Третьи залипнут в сериалы, четвертые поймут, что их утешает рукоделие, пятые пойдут в волонтеры. Третье. Искать любую помощь у людей, но будьте готовы к тому, что не все смогут выслушать и поддержать вас, пишет Сьюзен Форвард. Найти понимающую аудиторию можно в тематических группах в соцсетях. Взаимное выплакивание и поддержка бесценны. Чем больше вы понимаете, что людей с таким детством как минимум 2/3 общества, тем меньше остается стыда и горечи от того, что именно вам так страшно не повезло, а все кругом такие беспроблемные счастливчики. Чувство сопричастности к другим очень лечит. По-моему, невероятно облегчает ведение дневника. Некоторые делают это онлайн, в виде блогов, где день за днем пишут о своем прогрессе и откатах, новых радостях и разочарованиях. Например, я уже год с интересом читаю такой блог в Инстаграме. Я спросила его автора Наташу, как она сама оценивает эффект от ведения онлайн-дневника. Я стала к себе относиться бережнее, меньше грызть себя за промахи и ошибки, и как следствие меньше косячу. Тревожность снизилась. Хотя мой психолог не принимает такую открытость, считает, что это лучше нести в терапию, но для меня посты в Инстаграме уже стали частью терапии. Сьюзен Форвард предлагает искать поддержки людей, но не считает, что они обязаны вам ее давать. Очень верное напутствие. Как многим детям токсичных родителей, вам может быть сложно просить о помощи в форме, которая не унижала бы вас и не отпугивала бы людей. На мой взгляд, просьбы о поддержке должны быть деликатны, уместны и не чрезмерно чисты. Кроме того, нужно соизмерять степень близости человека, а не использовать любые свободные и безотказные уши. Прося о помощи, помните о чужих границах. Если у вас горе, это не значит, что вы имеете право стихийно врываться в чужие жизни, не ожидая, что вам выставят ограничения. По моему опыту, человек, который просит умеренно, нечасто, не притязая на особое внимание, не лезет без очереди, не просит невозможного, как правило, получает запрашиваемое. Воздержитесь от манипуляций в попытке получить внимание и утешение. «Ты моя последняя надежда, спаси меня!» Если даже на тебя нельзя опереться, то как вообще верить людям и стоит ли после этого жить? Это все токсичные формы запрашивания помощи, которыми вы сможете привлечь лишь людей, склонных к созависимости. Хорошо, если у вас получится найти несколько источников поддержки. Одному человеку действительно может быть тяжело поддерживать вас в том объеме, который вам сейчас требуется. Когда внутри все кипит и бурлит, когда все мысли только об одном и хочется постоянно говорить об этом, будет прекрасно, если вас попеременно будут выслушивать несколько человек. Так вы получите нужное количество поддержки, не перегружая людей. Но, наверное, больше всего стоит рассчитывать на специалиста. Найти его – дело непростое. Читатели рассказывают, что в кабинете психолога столкнулись с тем же обесцениванием, внушением вины, призывами быть мудрее и понять, простить, что усугубило их переживания, направило по неверной дорожке и затормозило прогресс. Рассказывает читательница. Первый психолог, к которому я обратилась по поводу родителей, постоянно перебивала меня и не давала рассказать о моем детстве. Выпытывала обстоятельства жизни родителей, чем они занимались, как росли. И потом предложила мне встать на их место и представить, как им было нелегко, да еще и с трудным подростком. Вторая пошла дальше и предложила исследовать родовые проблемы. Говорила, что я отрабатываю грехи нескольких поколений, и мне важно понять, что это за грехи и как мне их отработать. Без этого счастья мне не видать. Третья заявила, что отношения с мужчинами у меня не ладятся из-за обид на отца, и что как только я прощу отца, отношение ко мне моего мужчины сразу переменится. Четвертая предположила, что обиды тянутся из прошлых жизней. Видимо, там я чем-то крепко обидела моих родителей, вот теперь и отрабатываю. Я им верила и честно пыталась делать то, что они говорят. И вставать на место родителей, и прощать их и весь наш род. Толку было ноль. Пока не встретила нормального психолога, которая назвала насилие насилием и помогла пережить горе. А то так и прощала бы до конца жизни, рассказывает читательница. А вот что пишет психолог Наталья Рачковская. Работая с клиентом, мы работаем именно с его чувствами. Мы не можем заставить измениться, например, его отца, с которым у него сложные отношения. Но это вовсе не значит, что мы должны предлагать клиенту покопаться в себе, поискать, почему он так реагирует на отца, предложить изменить отношение к нему, понять и простить. Работа психолога – помочь клиенту разобраться со своими чувствами, признать их и их закономерность, принять и перестать их стыдиться, выразить и прожить их. Это непростой и не быстрый процесс, поэтому сделать это может, увы, не каждый специалист. Ведь для этого нужно обладать не только профессиональными знаниями, но и эмпатией, личной устойчивостью, способностью переносить сильные чувства другого человека, самому при этом не разрушаясь. Если же психолог сам боится сильных чувств, у него возникает желание поскорее от них отделаться. И тогда вместо того, чтобы сказать клиенту «вы имеете право чувствовать себя именно так, в вашем случае это совершенно закономерно», психолог говорит «давайте разберемся, какие вторичные выгоды заставляют вас в 40 лет продолжать злиться на маму». Хотя путь отрицания нормальности чувств клиента привлекателен еще тем, что дает более быстрый результат. Если процесс проживания горя может занимать месяцы, то убедить клиента в том, что на родителей не стоит обижаться, можно буквально за 1-2 встречи. И клиент действительно может почувствовать мгновенное облегчение, воспрянув надеждой, что вот сейчас я прощу родителей и стану счастливым. Но вскоре эйфория проходит, И клиент впадает в депрессию и отчаяние от того, что ходит по психологам, а проблема не решается. Сначала он думает, что конкретный психолог не смог ему помочь, идет к другому, третьему, и в конце концов решает, что это с ним что-то не так, что это он плохой и не может сделать такое элементарное дело, как простить родителей, разъясняет психолог Наталья Рачковская. Как найти хорошего психолога? Сейчас нет необходимости искать его в своем городе. Многие специалисты работают онлайн и, кстати, нередко по более низкой цене. Поэтому возможности выбора очень широки. Прислушайтесь к советам людей в тематических группах, изучите блоги психологов, почитайте их статьи. Лучше искать специалиста, имеющего соответствующие знания и опыт работы с травмой. Запрашивая и получая помощь, вы начинаете учиться, как самому помогать себе и утешать себя. Откроете в себе внутреннюю мать. Настойчиво проситься на ручки и обижаться на отказ – детская позиция. Самому себе организовать эти ручки – умение психологически зрелого человека. Этап горевания – это не только работа эмоций, но и разума. Пока вы охвачены гневом, трудно размышлять со всей трезвостью. Сейчас же пришло время, чтобы разобраться со многими принципиальными вопросами. Например, с пресловутой ответственностью. Ответственность. Где родительская, а где ваша? Наверное, вы слышали? Тебе 30 лет, пора уже принять на себя ответственность за свою жизнь и перестать обвинять родителей. Да, в целом это верно, но нуждается в разъяснении. Вы не можете быть ответственны за то, что ваши родители не дали вам безопасности, тепла и принятия, которые вам полагались. Как раз-таки это была их ответственность, которую они благополучно провалили. Из-за этого вы и выросли таким, каким выросли. Вольно или невольно, но вы уже взвалили на себя ответственность за плохое обращение родителей, поверив им, что вы сами это заслужили и вынуждали их. Поэтому признать, что ничего подобного вы не заслуживали, по сути, означает принять себя нормальным ребенком, а не тем проблемным, неудачным, капризным, глупым, как внушали вам родители, чтобы оправдать свою агрессию и поддерживать в вас чувство вины. Признать себя нормальным и не заслуживающим того, что вам пришлось вынести, снять с себя ответственность за плохое обращение – это отправная точка для перезагрузки вашего отношения к себе. Тот самый Архимедов рычаг, с помощью которого вы сможете перевернуть свой мир, не по вашей вине наполненный искажениями. А вот продолжать считать себя ответственным за то, что к вам плохо относились родители, значит по-прежнему думать о себе как о плохом, ущербном ребенке, который вырос в неважнецкого взрослого. То есть передача родителям ответственности за их плохое обращение с вами запускает в вас освобождение от стыда, вины, нелюбви, а нередко и ненависти к себе. Это база. Без этого дальнейшее продвижение невозможно. Смысл тут не столько в обвинении родителей, сколько в снятии вины с себя. Продолжать считать себя ответственным за плохое отношение родителей значит продолжать думать, что вы могли и можете управлять их поведением, заслуживать их любовь. А это не так. Ведь мы можем контролировать лишь свои действия, но не других. Вот что пишет психолог Наталья Рачковская. «В детстве на нас в принципе не могла лежать ответственность за отношения с родителями. Для этого ребенок еще эмоционально не зрел, поэтому ответственность на 100% лежит на взрослом. Каким бы ребенок ни был, именно взрослый отвечает за регуляцию отношений», считает психолог Наталья Рачковская. Кроме того, не передав родителям ответственность за их плохое обращение с вами и продолжая считать, что могли и можете управлять их отношением к вам, вы сводите на нет исцеляющий эффект процесса. Ведь вы не выполнили главное условие этапа горевания, так и не признали ограничения своих родителей. У вас еще живут какие-то надежды вместо осознания. Это такие люди, они не могут любить никого и меня в том числе, и ничего с этим не поделаешь. Понятно, что все эти процессы сопряжены с торгами. Нельзя прочитать эту главу и в одночасье передать ответственность по адресу. Вот что пишет Сьюзен Форвард. «Сперва вы, скорее всего, будете понимать на интеллектуальном уровне, что ответственность за произошедшее действительно не лежит на вас. Но ваш внутренний ребенок может продолжать чувствовать себя виноватым. Необходимо время для того, чтобы ваши новые чувства пришли в соответствие с вашим новым взглядом на мир», пишет Сьюзен Форвард. Итак. Ответственность за плохое обращение в детстве возвращаем на свое исконное место – маме и папе. А вот ответственность за себя нынешнего и свою жизнь уже ваша. Сейчас, когда вы уже взрослый человек или же стремитесь им стать, только от вас зависит перенастраивать свою жизнь или оставить все как есть. Но что стоит за торжественной фразой «ответственность за себя и свою жизнь»? Сьюзен Форвард рекомендует написать список того, за что вы считаете себя ответственным в своей обновленной жизни. Что бы включила в этот список я? Первое. Ответственность за собственное эмоциональное благополучие. Мы больше не ждем от других, чтобы они утолили наши печали. Мы учимся, как самим радовать и утешать себя. Мы позволяем себе чувствовать все, что чувствуется, при этом экологично переживаем эмоции, не причиняя ущерб себе и людям. Второе. Ответственность за свое физическое благополучие. Если вы пьете, переедаете или морите себя голодом, гоняете на машине, то и дело влипаете в переделки, на то, конечно, есть свои причины. Но никто, кроме вас, не способен осмыслить их источник, продезинфицировать его и сформировать более здоровые привычки. Третье. Ответственность за свое материальное благополучие. Готовность самому обеспечивать себя и детей, если они есть, а не найти человека, не ждать манны небесной ни от близких, ни от государства. Четвертое. Ответственность за отношения с людьми. Если вас влечет к созависимым отношениям, если вы привыкли в них пахать, довольствуясь крохами взамен, на то есть свои причины. Но разобраться со своей созависимостью, пересмотреть окружение, разрешить себе создавать принципиально иные отношения – это ваша ответственность как взрослого человека. Ответственность за отношения с людьми подразумевает и здоровую требовательность к себе. Мало решить, теперь я буду общаться только с душевно благополучными людьми. Нужно и самому становиться таким человеком. Пятое. Ответственность за отношения к детям, если они есть. Поняв и приняв то, что наши родители были ответственны за нашу базовую безопасность, заботу, мы сами становимся более осознанными, добросовестными, любящими родителями, нежели были наши мать и отец. Важно, то, что мы взяли на себя ответственность за все вышеперечисленное, не означает, что у нас все наладится как по волшебству и всегда будет оставаться на высоте. Ответственность за эмоциональное благополучие не означает, что нам никогда не будет грустно и тоскливо. Ответственность за физическое благополучие не означает, что мы всегда будем здоровы. Ответственность за отношения не означает, что нам не встретится токсичный человек. То есть взятие ответственности – это не о том, что в жизни больше не будет неудач и горестей, а о том, что мы будем делать все возможное для собственного благополучия. Вот что пишет Сьюзен Форвард. «Разумеется, вы несете ответственность за вашу взрослую жизнь. Но эта жизнь по большей части была сформирована обстоятельствами, над которыми вы не имели ни малейшего контроля. Вы не ответственны за то, что сделали с вами, когда вы были беззащитным ребенком. Вы ответственны за то, что будете делать сейчас, чтобы перезагрузить вашу жизнь», – пишет Сьюзен Форвард. И выбор тут жесткий. Либо вы проходите этот путь и избавляетесь от власти родителей, раскрываете свою уникальную личность человека, способного любить и достойного быть любимым, того человека, которым вы были предназначены вашим рождением. Либо же вы и дальше существуете сносно, прячетесь за психзащитами и спасительным самообманом. Пусть и проживаете не свою жизнь на психологических полусогнутых. Итак, постепенно вы движетесь к завершающим этапам процесса восстановления и воссоздания здорового «я». На этом пути вас ждут быстрые продвижения вперед и откаты. Это нормально, не торопите себя. Примите этот новый опыт и позвольте себе чувствовать все, что чувствуется. Прощать или нет? Еще одна сложная дилемма, которая встает перед нами на этапе горевания. Как я уже сказала, люди, которых с детства стыдили за проявление негативных, да и вообще сильных эмоций, запрещали их показывать, могут считать, что гнев, досада, разочарование, грусть – это поведение слабака и нытика. Это убеждение прошито в них на глубинном уровне и действует автоматически. Думаю, с этим страхом перед сильными негативными эмоциями, с виной за то, что их ощущаешь, и связано стремление многих поскорее простить обидчиков. Некомфортно ощущать себя злюкой, плаксой, обиженкой, а примерно такими уничижительными словами мы называем свои живые чувства, а не фасадный бодрячок и позитивчик. Неприятно сознавать, что ты злопамятен. Злопамятность в эмоциональном лексиконе выросших детей токсичных родителей – это свойство злого, обидчивого, зацикленного на негативе человека. А быть таким стыдно. На самом деле истинная злопамятность, устойчивая многолетняя ненависть к обидчику, часто по надуманным причинам, вкупе с мстительными планами, встречается не так уж и часто. А злопамятность большинства из нас – это всего лишь острое переживание негативных эмоций в течение того или иного времени, которое нужно нашей психике, чтобы переработать боль. Простить Уверить в этом себя и окружающих, да еще почувствовать снизошедшую благодать, значит спрятаться от стыда за свои плохие эмоции, сказать себе: «Нет, я не обиженка из люка, я светлый человечек, я хороший, добрый». Но эти нарисованные чувства – самообман. На самом деле вы не простили и не просветлились, а поспешили укрыться от негатива. Ну и предлагаю рассмотреть поспешность с прощением как происки гордыни, то есть стремление считать себя выше, мудрее, великодушнее, чем злюки. Это им надо вариться в обидках по 3 года. А вы такой раз – помедитировали, преисполнились света и простили. На желание поскорее простить могут влиять и совершенно дремучие мифы, в которые вы верите. Например, такой: если не прощать, то тяжело заболеешь. Все с точностью да наоборот. Подавленные эмоции воплощаются в болезнях, а позволить телу и психике свободно выражать себя как раз-таки означает позаботиться о своем здоровье. Отряхнуться, улыбнуться, уверить себя, что простили, в нашей ситуации значит застопорить процесс горевания, по старой привычке загнать свои чувства под плинтус в угоду масочным социально одобряемым эмоциям. Причем вы можете искренне считать, что и правда не злитесь, и правда простили. А это будет совсем не так. А к чему приводит подавленный гнев и намотанные на кулак эмоции, Сьюзен Форвард вам уже сказала выше. Только шаг за шагом, пройдя все этапы восстановления, выплакав всю боль до последней капельки, переработав стыд, вину, сомнения, вы почувствуете, что простили? Нет, вы почувствуете нарастающее облегчение. И терзания, прощать или нет, сойдут на нет сами собой. Это и называется отпустить ситуацию. Но нельзя сделать это волевым усилием после 3 дней гнева, напугавшись, завиноватив себя и решив: что-то я разошелся, какой я, оказывается, злыдень, ай, как нехорошо. Итак, в стремлении проскочить самую болезненную часть процесса, многие торопятся убедить себя, что простили родителей. Это может быть большой ловушкой, стопорящей ваше исцеление. Очень глубоко об этом рассуждает Сьюзен Форвард, которая признается, что в начале профессионального пути тоже верила в то, что прощать обидчиков необходимо. Наверное, вы уже спрашиваете себя, не будет ли первым шагом простить родителей? Мой ответ – нет, не будет. И это, скорее всего, возмутит, разозлит, разочарует и смутит многих моих читателей. Почти всех нас научили прямо противоположному, что для того, чтобы выздороветь, первым делом нам необходимо простить. Но на самом деле вовсе не обязательно прощать ваших родителей для того, чтобы вы могли чувствовать себя лучше и менять вашу жизнь. Конечно, я отдаю себе отчет, что в этом есть прямой вызов некоторым из наших основных религиозных, духовных, философских и психологических принципов. Мне прекрасно известно, что многие эксперты и специалисты, работающие в сфере помощи ближнему, искренне верят в то, что прощение – это не только первый шаг, но и часто то единственное, что может обеспечить нам внутреннее умиротворение. Я совершенно с этим не согласна. В начале моей профессиональной карьеры я тоже верила в то, что прощать тех, кто причинил нам вред, и тем более наших родителей, важная часть процесса выздоровления. Я часто воодушевляла моих клиентов, многие из которых подверглись в детстве тягчайшему абьюзу, на то, чтобы они простили своих жестоких и агрессивных родителей. Кроме того, многие клиенты торжественно заявляли в начале терапии, что они уже простили родителей. Но потом я убедилась, что чаще всего они совсем не чувствовали себя лучше от того, что простили. Они продолжали чувствовать себя плохо, у них сохранялись все их симптомы. Прощение не вызвало в их самочувствии никаких важных перемен. Если говорить правду, многие чувствовали себя еще более неадекватными и говорили мне такие вещи, как: «Может, я недостаточно прощаю? Мой исповедник говорит, что мое прощение не искренне. Могу я хоть что-то сделать как следует?» Мне пришлось долго и упорно раздумывать над темой прощения, и я начала спрашивать себя, возможно ли, чтобы прощение не только не способствовало, но и препятствовало бы выздоровлению. Так я пришла к выводу, что у прощения было 2 стороны. Во-первых, отказ от необходимости мстить. Во-вторых, снятие ответственности с виновного в причинении вреда. Мне было нетрудно принять идею о необходимости отказа от мести. Месть – нормальная, но негативная мотивация. Человек застревает в обсессивных фантазиях о том, как лучше ответить ударом на удар. Чувствует себя очень фрустрированным и несчастным. Месть идет вразрез с нашей необходимостью в эмоциональном равновесии. Какой бы сладкой ни показалась нам месть, в определенный момент она продолжает намешивать эмоциональный хаос в отношениях жертвы детского абьюза и родителей-абьюзеров, заставляя растрачивать драгоценное время и ресурс. Отказаться от мести – это трудный шаг, но очевидно, что он работает на выздоровление. Однако второй момент в теме прощения – снятие ответственности с виновного в причинении вреда – мне не казался таким очевидным. Мне казалось, что есть какая-то ошибка в том, чтобы отпускать чужие грехи без того, чтобы поднимать вопрос об ответственности. Особенно, если речь идет о жестоком обращении с детьми. Ради чего или кого кто-то должен прощать своего отца, который наводил на него ужас и избивал его, превратив таким образом его детство в ад? Каким образом можно не придавать значения тому, что в детстве некто день за днем возвращался в темную пустую квартиру и был вынужден заниматься матерью-алкоголичкой? И действительно ли должна женщина простить отца, который насиловал ее, когда ей было 6 лет? Чем больше я думала, тем больше понимала, что отпущение грехов в прощении было ничем иным, как еще одной формой отрицания. Если я прощу тебя, мы оба сможем притвориться, что произошедшее не было таким уж страшным. Так я поняла, что именно этот аспект прощения и не позволял людям устроить наконец-то своей жизни, размышляет Сьюзен Форвард. Она считает, что поспешное прощение в корне подрывает нашу способность к высвобождению подавленных эмоций. Вот что пишет на этот счет Сьюзен Форвард. Как можно признать, что вы обижены на мать или на отца, если вы их уже простили? Ответственность может следовать только по одному из двух возможных направлений. Вовне, чтобы пасть на тех, кто причинил нам страдания, и вовнутрь, чтобы оказаться на нас самих. Ответственность всегда чья-то. В таком случае вы можете простить ваших родителей, но взамен возненавидеть себя еще больше. Также я заметила, что многие клиенты очень спешили простить, чтобы таким образом избежать болезненных моментов на терапии. Они думали, что простить – это срезать путь к улучшению самочувствия. Некоторые простили, прекратили терапию, а затем провалились в еще более глубокую депрессию и тоску. Несколько из этих клиентов крепко держались за свои фантазии. «Единственное, что мне необходимо сделать, это простить, и я выздоровею. У меня будет отличное психическое здоровье, мы все полюбим друг друга, заключим друг друга в объятия и будем счастливы навеки». Некоторые чувствовали прилив благодати, который бывал очень непродолжительным, потому что ничто на самом деле не менялось ни в них самих, ни в их взаимодействиях с родителями, пишет Сьюзен Форвард. К чему может привести преждевременное прощение, Сьюзен Форвард рассказывает на примере клиентки Стефани. В 11 лет ее изнасиловал отчим, и это продолжалось еще год, пока мать не рассталась с ним по другим причинам. Но в последующие 4 года Стефани была вынуждена терпеть сексуальные домогательства приятелей матери. В 16 лет она сбежала из дома и стала проституткой. Спустя 7 лет один из клиентов едва не забил ее до смерти. В больнице она познакомилась с верующим мужчиной, который убедил ее присоединиться к его церковному приходу. Через пару лет Стефани вышла за него замуж и родила сына. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Хотя Стефани искренне пыталась начать жизнь заново, она продолжала чувствовать себя несчастной. 2 года она ходила на терапию, но ее депрессия становилась все сильнее, и я включила ее в терапевтическую группу с жертвами инцеста. На первой же сессии Стефани уверила нас в том, что помирилась со своим отчимом и матерью и простила обоих. Я сказала ей, что для того, чтобы избавиться от депрессии, возможно, придется забрать прощение обратно на какое-то время, чтобы иметь возможность установить контакт с собственным гневом. Но Стефани ответила, что она верит в прощение и что у нее нет необходимости гневаться для того, чтобы выздороветь. Между нами дело дошло до достаточно интенсивного противостояния, отчасти потому, что я просила ее сделать нечто, что причиняло ей боль, и с другой стороны, потому что ее религиозные убеждения находились в противоречии с ее психологическими нуждами. Стефани отказывалась признать собственный гнев. Постепенно она все же начала проявлять вспышки злости по отношению к историям других людей. Например, однажды вечером она обняла одного из членов группы со словами: «Твой отец был чудовищем, ненавижу его». Несколько недель спустя на поверхность впервые вышла ее собственная подавленная ярость. Стефани кричала, оскорбляла своих родителей, обвиняла их в том, что они отняли у нее детство и разрушили ее взрослую жизнь. Я обняла ее, пока она плакала, и почувствовала, как все ее тело расслабилось. Когда она успокоилась, я шутливо спросила: «Можно ли так вести себя хорошей христианке?» Ее ответ я никогда не забуду. «Наверное, Богу важно, чтобы я выздоровела, а не чтобы я простила». Сьюзен Форвард приходит к выводу, что можно простить обидчиков, но не в начале, а в финале выздоровления, генеральной психологической уборки. Необходимо, чтобы люди приходили в ярость от того, что с ними произошло. Чтобы они выплакали горе от того, что их родители не дали им любовь, которая была им так нужна. Необходимо, чтобы люди перестали не придавать значения тому вреду, который им причинили. Слишком часто «прости и забудь» означает «сделай вид, что ничего не произошло», пишет Сьюзен Форвард. А вот мнение моей читательницы. Как надоела однобокая интерпретация прощения. Раз ребенку надо забыть, как его в детстве калашматили, подумаешь, мама перенервничала, то значит верная ситуация наоборот. Нервная дочь пришла домой и вломила маман по самое не хочу. Ну а что? Она же просто понервничала. А потом маме пол подмела. Мама, а ты забывай, подумаешь, мелочи жизни. Ну и что, что дочь взрослая? Мама же тоже была в сознании, когда ребенка калашматила. Получается, маленьких можно бить, а взрослых нельзя? А на каком основании? На том, что дети забывать должны? Так давайте пойдем дальше. Признаем детей не людьми, а биоматериалом. И это требование забыть, оно презумпция невиновности родителя, родом из дремучего патриархата. Я тебя породил, я тебя и убью. Можно бить, насиловать, издеваться всеми возможными способами. А поскольку насилие не забывается, то выросший ребенок, стиснув зубы, должен это передать дальше, следующему поколению. Такой трансфер насилия. Ну или не передать, зато проделать такую духовную работу по прощению, уподобиться Христу на кресте. Прощаю, ибо не ведают, что творят. Нехилое такое духовное требование, да? Ты, доча, давай быстренько в святость, откуда все людское мелким кажется, и возлюби меня, наконец, как следует. А наоборот, никак нельзя. Нельзя маму оставить в одиночестве, достигать святости, очищаясь и постигая связь между своими поступками. Это что за монополия на невиновность? Она тебя бьет, а ты прощай, учит бабушка внучку. Я старый человек, мало ли что сделала, а ты больно много помнишь, прощай давай. Что ты все помнишь? Прощать надо, здоровее будешь. Эти реплики мы слышим постоянно. А когда жертва, у которой накипело, вламывает агрессору, то ей не прощается почему-то, рассуждает читательница. Ну а дальше-то как? Можно будет простить? По мнению Форвард, для этого нужно, чтобы обидчики признали свою ответственность за случившееся и проявили готовность искупить вину. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Если человек в одностороннем порядке простит родителей, которые продолжают обращаться с ним дурно, он сильно затруднит ту эмоциональную работу, которую ему необходимо проделать на терапии. Если один из родителей или оба умерли, у повзрослевшего ребенка есть шанс выздороветь, простив себя самого и избавясь от как можно большей части того влияния, которое родители продолжают иметь на его эмоциональное самочувствие. Наверное, сейчас кто-то задастся вопросом, не придется ли такому человеку прожить остаток жизни в горечи и злости, если он так и не простит родителей? На самом деле все происходит наоборот. То, что мне довелось увидеть на протяжении многих лет, эмоциональное и ментальное умиротворение приходит как результат внутреннего освобождения от контроля со стороны тех самых родителей, при котором прощения может и не быть. Освобождение, в свою очередь, может наступить только после того, как человек проработает свои интенсивные чувства, обиды и боли, и после того, как он поместит ответственность за случившееся туда, где она должна находиться, на плечи родителей, пишет Сьюзен Форвард. Умиротворение, о котором пишет Форвард, это и есть отпускание ситуации, которая происходит в конце психологической перезагрузки. Болезненный опыт осмыслен и пережит, чувства высвобождены, и постепенно вы теряете интерес к этому отрезку своей жизни. Пазл сложен, дело расследовано и сдано в архив. Вас уже не заботит прощать или не прощать обидчиков. У вас нет к ним ни чувств, ни претензий. А что скажут все нормальные люди? Еще одна опасность, подстерегающая вас на пути выздоровления – давление окружающих. Они могут лезть к вам с непрошенными советами, прорабатывать, выражать свою фе. С настоящей травлей столкнулась Полина Осетинская, когда в 13 лет сбежала от отца. Некоторые плевали мне в лицо на улице, так что выходить стало невозможным. Время от времени приходили сердобольные женщины, дергали за рукав и начинали заклинать. «Полин, а, Полин, ты с отцом-то помирись, нехорошо, отец твой хороший такой человек, гений», пишет Полина Осетинская. Но чаще агрессия окружения протекает мягче и, возможно, опаснее для вас. Например, вы сами обращаетесь за поддержкой к людям, которым доверяете. А они начинают вам парить про недопустимость злости, святость прощения, и это ж родителей. Или рассказывать о том, как мамочка страдает без вас, сколько раз ей вызывали скорую, и что вы, наверное, хотите свести ее в могилу своим поведением. Вот что пишет Кэрил Макбрайт в книге «Достаточно хорошее». Не слушайте чужих мнений, пока находитесь в этом процессе. Из самых лучших намерений близкие будут говорить что-то вроде «Да забудь уже об этом! Ты не можешь изменить прошлое, хватит пытаться! Перестань думать о прошлом, живи здесь и сейчас!» Вас будут отговаривать заниматься этой важной работой, потому что не понимают, как она ценна. Они не хотят видеть, как вы страдаете. Они не понимают, что если вы не встретитесь лицом к лицу со своей грустью, она останется с вами навсегда, пишет Кэрил Макбрайт. Вы можете быть еще и сами полны сомнений насчет правильности взятого курса, а доброходы будут дополнительно раскачивать вас, и вы либо повернете назад, либо выдержите бой со стереотипами и собственными убеждениями насчет родительской любви и признаете, что многие из них ложны. Разберем некоторые из них. Стереотип первый. Все родители любят своих детей, просто выражают это по-разному. Нет. Любовь, которая выражается через насилие, заставляет страдать никакая не любовь, а ее полная противоположность. И если предположить, что любовь может быть выражена деструктивным образом, то, наверное, тогда верно и то, что мы тоже можем выразить любовь к родителям гневом, дистанцированием и даже разрывом. Да и зачем отрицать, что некоторые родители действительно не любят своих детей? Сами это понимают и порой совершенно открыто говорят: «Я тебя никогда не любила, так бывает». Или это стоит считать причудливым объяснением в любви? По-моему, имеет смысл не прятать голову в песок, а принять тот факт, что родители не любят вас, а вы имеете право не любить их. И это не ваше исключительное несчастье, а, увы, распространенное положение вещей. Рассказывает читательница. «Когда я осознала и приняла, что не люблю свою мать и не собираюсь ее прощать, стало легче. Я понимаю, что просто мне не повезло родиться у такого человека, а у других могут быть хорошие родители», рассказывает читательница. Стереотип второй. Родители так поступали с нами для нашего же блага. Вот что пишет Сьюзен Форвард. «Я уверена, что в большинстве случаев намерения действительно были благими, но разгадывать чужие прошлые намерения – это потеря времени, важные результаты. Если мы имеем неадекватных родителей, которые причинили вред своим детям, их намерения тут ни при чем. Неадекватные родители также ответственны за свои действия, как и за свое бездействие», пишет Сьюзен Форвард. Стереотип третий. Мы перед родителями в вечном долгу. Ведь они подарили нам жизнь. А мы их об этом просили. Разве, зачиная нас, они думали о том, чтобы осчастливить нас этим даром? Идея неоплатного долга и априори благодарности кажется мне абсурдной. В понятии «долг» вообще немало токсичного. Все, что нужно делать не по доброй воле, а под принуждением и самопринуждением, неправильно. Человек заботится о своих престарелых родителях, потому что любит их, а не потому, что это его долг. Мы не кидаем огрызок мимо урны не потому, что должны соблюдать чистоту, а потому что любим свой город и хотим, чтобы он был уютным и красивым. Мне нравится, как об этом пишет психолог Анастасия Рубцова. Особенно смешной, хотя и жуткой, мне кажется мысль, что благодарности можно требовать. Откуда она вообще берется? Подозреваю, что от некоторой родительской садистской безнаказанности и ужасной путаницы в картине мира. Понятно, что с ребенка очень многое можно стребовать и получить. Послушание, оценки хорошие, какое-то поведение, с тем дружи, с этим не дружи, на этой не женись, там не учись, работай здесь, позвони бабушке. Даже заботу при некоторой ловкости можно вытребовать, и она будет выглядеть как настоящая. И если родитель долго идет по этому пути, он немножко хамеет. Ему начинает казаться, что давление на эти, в общем-то, простенькие рычаги вины, невротического страха и потребности в одобрении может обеспечить ему все. Но правда в том, что заполучить от ребенка таким образом можно только самый примитивный корм. Деликатесы, такие как любовь и благодарность, даются добровольно и никак иначе. Они создаются более тонкими вибрациями, что ли. Благодарность. Ну, просто в слово вслушайтесь. Это то, что дарится. От избытка, от великодушия, от душевной щедрости, но не от невротической вины. Поэтому любые попытки выбить сыновью благодарность или вытянуть, выклинчить, обречены на болезненный провал. Нет, лавочка закрыта. Так же, как и попытки выбить, вытребовать, выдаить родительскую любовь. Что дается, то дается распахнутыми руками. Чего нет, того нет и не обязано быть. Пишет Анастасия Рубцова. Как быть с людьми, которые пытаются сбить с толку? Думаю, не стоит ничего им доказывать. А если на вас сильно наседают, отдаляйтесь от них или даже прерывайте общение. Помните, что давать вам советы и учить жизни люди могут только по вашему запросу. Не всегда советчики желают нам плохого. Просто такая уж у нас сложилась культура давать советы. Но если в человеке есть хоть сколько-то душевной деликатности, ему хватит одной вашей просьбы, чтобы перестать это делать. Скажу им все, что я о них думаю. В главе о приоткрывании глаз я рассказала о том, что у нас может возникнуть побуждение по-хорошему обсудить с родителями наши прошлые и нынешние взаимоотношения. На этот разговор мы обычно идем, как мирные рабочие шли с прошением к царю, а получили вероломный залп в грудь. В крайне редких случаях родители способны вас услышать. Но, кстати, если бы они были способны на это, ваши сложности давным-давно разрешились бы сами, без особых драм. Второй позыв высказать им все обычно случается на стадии прозрения и гнева. Что ж, желание выпустить пар и выразить ненависть обидчикам вполне естественны, но стратегически бессмысленны. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Если у вас появился этот импульс, мой совет – сдержите его. Сейчас неподходящий момент. Эмоциональные поступки почти всегда оборачиваются против нас. Избегайте любой конфронтации, пока ваши эмоции кипят, поскольку вам будет трудно трезво оценивать ситуацию. У вас достаточно времени, чтобы интегрировать в вашу жизнь новую точку зрения на вещи. Но первым делом необходимо составить план действий. Помните о том, что сейчас вы в начале долгого пути, а не на пороге чудесного исцеления. Пишет Сьюзен Форвард. Меж тем, Форвард считает, что разговор с родителями, конфронтация, все же должен состояться. Ее цель не месть, наказание, унижение, вымещение гнева или получение какой-либо выгоды. Цель – раз и навсегда покончить со страхом противостояния родителям, сказать им правду о ваших отношениях и определить параметры этих отношений на будущее. О чем, как и когда стоит говорить? О чем? Форвард предлагает такой план. Первое – то, что родители сделали вам. Второе – что вы при этом чувствовали. Третье – как произошедшее повлияло на вашу жизнь. Четвертое – какого поведения вы ждете от них в будущем. Как? Первое – спокойно, но уверенно. Как вариант, Форвард предлагает написать письмо. Мне очень близка эта идея. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Это отличный способ избежать провала и быть уверенным в том, что вы донесете до ваших родителей то, что хотели сказать. Оно дает возможность организовать все то, что мы хотим сказать, и перерабатывать это до тех пор, пока мы не останемся довольны. Адресату письма оно дает возможность перечитывать написанное и размышлять над его значением. Кроме того, письмо является более надежным средством коммуникации с потенциально агрессивными родителями. Сьюзен Форвард советует писать по отдельности каждому родителю. Сперва тому, кто, по вашему мнению, наиболее токсичен. Как только ваши эмоциональные шлюзы откроются с помощью первого письма, вам будет легче выразить чувства второму из родителей. В письме ему вы можете бросить вызов за его пассивность и за то, что он оставил вас в опасности, пишет Сьюзен Форвард. Когда? Вот что пишет Сьюзен Форвард. Есть четыре условия, которым мы должны соответствовать для конфронтации. Первое. Чувствовать себя достаточно сильными, чтобы столкнуться с отвержением, отрицанием, упреками и обидами. Второе. У вас должна быть крепкая сеть социальной поддержки. Третье. Необходимо в письменном виде отработать то, что мы собираемся сказать в момент конфронтации, а также практиковать заранее незащитные ответы и реакции. Необходимо перестать чувствовать, что ответственность за негативные события детства лежит на нас. Последний пункт имеет решающее значение. Если вы все еще несете груз ответственности за ваши детские травмы, конфронтация будет преждевременной. Невозможно предъявить родителям претензии по поводу событий, относительно которых вы сами не уверены, на ком должна быть ответственность. Как только вы почувствуете себя относительно уверенным в себе и в состоянии выполнить предыдущие четыре требования, момент для конфронтации наступил. Не медлите. Ожидание конфронтации всегда труднее, чем сама конфронтация, пишет Сьюзен Форвард. Чего ждать? Вот что пишет Сьюзен Форвард. Скорее всего, конфронтация не приведет к тому, что ваши родители внимательно вас выслушают и отреагируют словами. «Это правда. Я вел себя ужасно по отношению к тебе. извинятся или спросят, что они могут сделать, чтобы выправить ситуацию. Именно негативную реакцию и стоит ожидать. Вероятнее всего, они воспримут ваши слова как предательскую персональную атаку и вновь прибегут к тем тактикам и психзащитам, которые применяли всегда, но с еще большей силой. Но в конфронтации важна реакция не родителей, а ваша. Если вы будете способны выдержать злобу, угрозы, обвинения со стороны родителей, вы узнаете сладкий вкус победы. Вы должны считать результат конфронтации уже по факту того, что нашли в себе мужество, чтобы пойти на нее, пишет Сьюзен Форвард. По мнению психолога Натальи Рачковской, конфронтация – это что-то вроде инициации, часть процесса взросления. В здоровом варианте каждый из нас должен пройти этап конфронтации в 13-16 лет, тот самый подростковый бунт. Если родители позволяют ему быть, то происходит еще один этап сепарации. Но токсичным родителям выгодно, чтобы вы оставались психологическим ребенком, поэтому процесс конфронтации подавляется тем или иным способом. Вступая в конфронтацию, будучи взрослым, вы как бы даете сами себе второй шанс на сепарацию. Завершая большую главу про горевание, скажу несколько слов о том, как можно облегчить свое состояние. Первое. С помощью психотерапевта, психолога. Есть самые разные варианты терапии – индивидуальные, групповые, сообщества типа «взрослые дети алкоголиков» и так далее. Второе. Если вас накрывает депрессия, активизировались психосоматика, панические атаки, вы плохо спите, вас неудержимо тянет к алкоголю и прочим способам забыться, не стесняйтесь сказать об этом своему психотерапевту или сходить к невропатологу и психиатру. Вам могут выписать антидепрессанты и прочие препараты, которые минимизируют тягостные симптомы. Если вы боитесь обращаться к психиатру, думая, что вас обязательно поставят на учет и залечат, посмотрите бесплатный вебинар психолога Натальи Рачковской и психиатра Любови Володиной «Мифы о психиатрии». Ссылка на этот вебинар размещена в файле «Полезные материалы». Третье. Если ваши страдания непереносимы, проконсультируйтесь насчет курса терапии EMDR – десенсибилизация и переработка травм движением глаз. Это сравнительно новый, но подтвержденный эффективный способ снизить остроту травматических переживаний. Приятный бонус метода – облегчение наступает уже после первых сеансов, которые относительно недороги и их требуется немного. Четвертое. Углубляйте свои знания по психологии. По-моему, это хорошее подспорье в том, чтобы становиться все более и более осознанным. Во-первых, вы получаете инструменты, чтобы вдумчивее анализировать себя. А без самопознания трудно представить выращивание в себе здоровой личности. Во-вторых, когда вы начинаете разбираться в мотивах поведения людей – вы уже перестаете приписывать им то, что привыкли и хотели бы видеть. Все реже вы прибегаете к рационализации, отрицанию. Это помогает вам выбирать для общения хороших людей и быть начеку с проблемными. В-третьих, вы учитесь видеть в их агрессии не нападки на вас, а их собственный невроз. Например, когда вас недобро критикуют, вы уже не думаете о себе плохо, как раньше, а предполагаете в критиках зависть, проекции и так далее. Постепенно сторонние мнения, особенно негативные, будут для вас не больше, чем лаем моськи. Сначала они перестанут вас расстраивать, затем вы практически перестанете их замечать, а это совершенно новая свобода жить без оглядки на других. Обещаю, вы ее оцените. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Если вы найдете в себе мужество и силы выполнить всю эту работу, вы сумеете вызволить из рук ваших родителей большую часть власти, которая по праву принадлежит вам как взрослым, и достоинства, присущего вам как человеческим существам. Однако эта работа потребует заплатить эмоциональную цену. Когда вы разрушите свои психические защиты, вы обнажите в себе переживания ярости, тревоги, боли, сомнения и особенно горя. Разрушение имиджа родителей – который сопровождал вас всю жизнь, может мобилизовать в вас интенсивные переживания утраты и оставленности. Если в процессе работы вы встретились с тем, что заставляет вас чувствовать себя неудобно, не торопитесь, посвятите этой теме необходимое время. Важна не скорость, а прогресс, пишет Сьюзен Форвард. Восстановление, формирование здорового «я». Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум. Александр Пушкин. Ребенок – существо разумное. Он хорошо знает потребности, трудности и помехи своей жизни. Ни деспотичные распоряжения, ни навязанная дисциплина, ни недоверчивый контроль, а тактичная договоренность, вера в опыт, сотрудничество и совместная жизнь. Януш Корчак, педагог. Это заключительный этап длительного и трудоемкого процесса, в котором никогда нельзя будет поставить точку, потому что нет предела самопознанию. Итак, вам предстоит сформировать целостную или цельную личность. В моем понимании, это такая личность, в которой внешнее отображает внутреннее. То есть ты живешь так и делаешь то, что тебе подсказывает твоя душа. И это происходит естественно. Жить так очень легко и интересно. Ты ощущаешь себя счастливым даже при объективно несчастливых обстоятельствах. Второй важный признак целостности личности – она литая, то есть ее части существуют не сами по себе, а сплавлены воедино. То есть в вас не живут Ольга Петровна, Ксюша и Альберт, которые часто спорят друг с другом, побуждая вас действовать противоречиво и страдать от их междоусобицы. В здоровом варианте, насколько вы едины в физическом выражении, то есть у вас не две головы и не три руки, настолько едины и в духовном. Вот доходчивое пояснение психолога Николая Козлова. Целостность личности – это такое соединение ее частей, которое создает крепкую и гармоничную целостность. Можно говорить о внешней или общей целостности личности, имея в виду гармоничное единство ее телесной, душевной и духовно-нравственной жизни. Если человек днем учит здоровому образу жизни и нравственным ценностям, а ночью гудит в ночном клубе, говорить о целостности такой личности трудно. Целостность личности предполагает соответствие содержания внутренней жизни человека и его внешней деятельности. В психологии чаще говорят о внутренней целостности личности, имея в виду способность человека в критических ситуациях сохранять свою жизненную стратегию, оставаться приверженцем своим жизненным позициям и ценностным ориентациям. Это человек одновременно автономный и открытый к людям и жизни. О целостности личности говорят, когда человек имеет смелость посмотреть на вещи реалистично, делать свои выводы и, если необходимо, сказать об этом, в том числе противостоя внешнему давлению. Это личность, у которой есть устойчивое мировоззрение и система ценностей. Это человек, которого не терзают противоречия, у которого внутри покой и уверенность, пишет Николай Козлов. Личность взрослого ребенка токсичных родителей редко бывает целостной. Теперь ее предстоит собрать по осколкам, примирить все ее части и сплавить их в единое «я». Для этого нужно вернуть себе или вырастить в себе две способности – чувствовать и самостоятельно мыслить. Именно они позволяют нам стать устойчивыми, самостоятельными и нечувствительными к одобрению извне. Необходимое условие для развития эмоционального мира – психологическое отделение от родителей. Вот что пишет Кэрил Макбрайт в книге «Достаточно хорошее». Не завершив процесс индивидуации и не отделившись от матери, вы так и остаетесь незавершенной, эмоционально незрелой полуличностью, которая лишь стремится стать целостной. Для того, чтобы обрести целостность, вам придется выздоравливать, пишет Кэрил Макбрайт. Возвращаем способность чувствовать. Годы детства – это прежде всего воспитание сердца. Василий Сухомлинский, педагог. Если строгость и приводит к исцелению от скверной наклонности, то этот результат часто достигается за счет насаждения другого, еще худшего и более опасного недуга – душевной пришибленности. Джон Лок, философ. Наверняка вы часто слышали выражение «в контакте с собой», «понимать себя и свои потребности». Однако в большинстве людей это необходимое условие для счастливой жизни – роскошь, которая так и не стала доступной. Меж тем, человек, находящийся в контакте с собой, это, пожалуй, и есть счастливый человек. Ведь он, первое, знает, что ему нужно, а что нет. Он для себя открытая книга, поэтому у него нет затруднений с выбором, чем заниматься, с кем общаться, что надеть и заказать в кафе. Второе. Владеет большой палитрой чувств, а не тремя-пятью черно-белыми эмоциями. Он разбирается в том, что и почему он чувствует, эмоционально грамотен. Он понимает, что чувствует себя плохо. Это может значить досадовать, тревожиться, грустить, сомневаться. И он способен определить, как именно ему плохо и от чего плохо, а значит правильно утешить себя. Третье. Знает, как позаботиться о себе и чувствует, что ему нужно именно сейчас. Четвертое. Владеет развитым эмоциональным интеллектом, что позволяет ему дружить, любить, сотрудничать, легко заводить знакомства, понимать людей. Пятое. Бережно относится к своему здоровью, физическому и душевному. И отправная точка здесь, опять-таки, контакт с собой. Человек улавливает признаки непорядка на самых ранних этапах и принимает меры. Он навряд ли доведет до нервного истощения, насилуя себя работой, как чеховский коврин. Он откажется от отношений, которые ухудшают его самочувствие. Он уволится с работы, на которую каждое утро идет со слезами. 6. Имеет хорошо работающую интуицию, позволяющую ему в большинстве случаев избегать неприятных ситуаций и отношений. Большинство потенциальных проблем он видит в зачатке и режет, не дожидаясь перитонита. И это никакая не магия, не шестое чувство, а способность слышать себя, улавливать, анализировать и правильно интерпретировать сигналы, поступающие извне, не подгоняя реальность под желаемое. 7. Очень адаптивен, ведь его внутренний мир – содружество свободных мыслей, воспоминаний, опыта, то есть кладезь готовых и полуготовых решений, которые постоянно синтезируются, выдавая ему оптимальное решение, как поступить. Как же получилось так, что мы разучились или даже не научились чувствовать? Плохие родители не интересовались нашим внутренним миром. Для них имело значение лишь внешнее – как мы выглядим и ведем себя, что говорим, чего добились. Они препятствовали нашим попыткам погрузиться в себя, высмеивали наши мечты, которые поначалу мы пробовали им доверять, а потом уже прятали в дневники. Но родители находили их, читали и продолжали смеяться над нами, стыдить за витание в облаках. Нашу духовную работу, невидимую им, а то и намеренно убранную подальше от чужих глаз, они приравнивали к безделью. Нет бы учебник почитать или в комнате убраться. Таким образом, они, во-первых, не давали нам возможности погрузиться в свой внутренний мир и подружиться с ним, постоянно дергая и отвлекая нас реальными и придуманными настоящими делами. Во-вторых, приучали нас ориентироваться на внешнее. Как заведенный решал задачки и уснул прямо за письменным столом? Молодец! Спал с открытыми глазами, уставясь в одну точку? Балбесничал! Пойдешь в дворники! Как человек, который в детстве часто смотрел в потолок и спал с открытыми глазами, и продолжает это делать сейчас, могу уверенно сказать, что это безделье часто скрывает под собой духовную работу. Можно сказать, вы медитируете в персональном стиле. Даже если вам кажется, что в данный момент в голове у вас пусто и вы ни о чем не думаете, на самом деле котелок варит. Плохие родители запрещали нам выражать не те эмоции. А не теми могли быть объявлены любые, сильные, выразительные, негативные. И просто те, которые манипулятору неудобны в данный момент. За не те эмоции нас наказывали. Насмешками, бойкотами, побоями. Защищаясь, мы отказывались от неправильных эмоций, едва они начали формироваться. Что же удивительного, что мы либо не знаем об их существовании, либо помним о них смутно, было, не было. Плохие родители внушали нам, что скрывать эмоции, не показывать боль, не плакать – это поведение сильного человека. Замечали, что немало людей гордится своей способностью подавлять и прятать эмоции. «Но я не заплакала. У нас, Ивановых, это не принято. Мы сильные». Что-то подобное пишут люди в постах. Плакать, ныть, разводить сырость, распускать нюни. Вырвать зуб без заморозки, родить и не пикнуть, выйти на матч с признаками начинающегося инфаркта – подвиг. А потом удивляемся, что чувствуем окаменелость, что слезы не идут. Контакт со своим внутренним миром – непременное условие для творчества в самом широком смысле и успешного преодоления трудностей. Причем многие решения приходят не в процессе целенаправленного обдумывания, а в ответ на ваш интуитивный запрос. Они спонтанно вбрасываются в сознание, когда вы гуляете, моете посуду, засыпаете и даже спите. То есть внутренний мир, которому вы позволили быть свободным, как бы сам работает за вас. Возвращаем способность свободно мыслить. Цель воспитания – это образовать существо, способное управлять собою, а не такое, какое могло бы быть только управляемо другими. Герберт Спенсер, философ. В теории воспитания мы часто забываем о том, что должны учить ребенка не только ценить правду, но и распознавать ложь, не только любить, но и ненавидеть, не только уважать, но и презирать, не только соглашаться, но и возражать, не только слушаться, но и бунтовать. Януш Корчак, педагог. Вот что пишет Линдси Гибсон в книге «Свобода быть собой». «Свобода мысли – основа психологического здоровья и независимости. Здоровый человеческий ум не ограничивает себя без необходимости», пишет Линдси Гибсон. Почему же наша способность мыслить пострадала или вовсе не сформировалась из-за нелюбящих родителей? Нас стыдили не только за плохие чувства, но и за плохие мысли. Нам внушили, что есть хорошие мысли, а есть плохие. Например, мысленно вспылить на кого-то, пофантазировать о запретном. А о плохом думают лишь испорченные, ущербные люди. Нас пугали тем, что видят нас насквозь, поэтому бесполезно скрывать плохие мысли от родителей. Так поступают только лживые и глупые дети. Оценили размах бомбардировки стыдом? А поскольку плохие мысли все же приходили нам в голову, то мы все больше верили в то, что мы плохие. Мы же тогда не знали, что о плохом думают абсолютно все. Только одни спокойно, а другие, сходя с ума от стыда, паники и всячески борясь с собой. Но тогда мы считали, что наша испорченность уникальна, и мир еще не видывал девочки или мальчика гаже нас. И чем больше мы старались думать хорошо, тем сильнее лезло на ум плохое. Кстати, сильный контроль над правильностью мыслей может привести к навязчивым мыслям именно о том, что для вас является предметом стыда и самоосуждения. Одна читательница спросила меня, как перестать думать об извращенном сексе? Мой ответ – никак. Стоит позволить себе думать о том, о чем думается. Думать об извращенном сексе не значит им заниматься. Постоянно получая подтверждение своей плохости в виде плохих мыслей и пугаясь того, что они подконтрольны родителям, мы интуитивно пришли к пониманию спасения в том, чтобы не думать. Надежнее всего довериться самым непогрешимым в мире людям – родителям. Это сейчас над этим можно улыбнуться. А ребенок думает о маме и папе именно так. Так мы запретили себе самостоятельный мыслительный процесс и безоговорочно впитывали в себя все, что несли родители. Постепенно наше сознание заполнилось стереотипными мыслями и мудростями эмоционально незрелых родителей и всех нормальных людей. Вот и подумайте, содержимым какого качества обычно набиты головы людей, в которых с детства задавили способность думать самостоятельно и критически? Обращали внимание, как и о чем говорят эмоционально незрелые люди? Они общаются на поверхностном уровне, в основном о событийном и обсуждая других. Их речь – ярлыки, штампы и общие места. Вы не услышите от них ни одной живой мысли, лишь обрывки чужих, причем вырванных из контекста и скомпилированных в соответствии со своим неврозом и уровнем развития. А замечали, как плохо у нас с культурой дискуссии? Для большинства людей уважительный обмен мыслями и невозможен, и неинтересен. А вот переорать собеседника, утвердить свое мнение – это да, коммуникация прошла удачно. Их не интересует, что думают другие. Их интересует только самоутверждение. Выслушать чужую точку зрения, признать, что она не лишена смысла, и, не дай бог, высказано аргументированнее и весомее, чем твоя – это же получить пинок по своему раздутому эго, которому важно контролировать все и вся. Посрамить оппонента, посадить в лужу – вот цель дискуссий, которые ведут эмоционально незрелые люди. Токсичные родители страшатся любого проявления свободомыслия. Это подрывает их уверенность в том, что они полностью властвуют над вами. Ребенок, который высказывает свои мысли, а значит думает, претендует на выход из слияния. Кроме того, он, этакий наглец, перетягивает одеяло на себя – то есть покушается на право эмоционально незрелого человека всегда и везде солировать, право, которое он добыл самозахватом. Токсичные родители почти не разговаривают с вами, а без этого мы не можем развивать свои когнитивные способности. Бытовуха и воспитательный процесс в виде ора, оскорблений, затыкания – вот и все их общение. А ведь умение мыслить развивается в том числе и в доверительной беседе, в обсуждении прочитанного, увиденного, прочувствованного. В токсичных семьях о таком слыхом не слыхивали. Токсичные родители воспринимают ребенка как помеху. Вот был бы безгласным, всегда послушным и сливался с обоями. А этот опять липнет со своей болтовней и тупыми вопросами. Детей попросту затыкают. А можно помолчать? Опять у нас птица-говорун проснулась. Не умничай. Хватит молоть ерунду. Вон на нас уже люди оглядываются. Ребенок, с которым не разговаривают, каждую попытку высказаться которого пресекают или высмеивают, которого стыдят за неправильные мысли, привыкает к тому, что думать опасно. Хорошие дети во всем полагаются на мнение родителей. Думать иначе, чем родители – признак испорченности, повод стыдиться себя. Токсичные родители формируют в ребенке рефлекс. Подумал сам, высказался, огреб. Мне кажется, при таком воспитании высшие структуры мозга остаются недоразвитыми. Ведь каждый акт мысли сопряжен с угрозой, с необходимостью бить, бежать или замереть. А это инстинктивные реакции нашего древнего мозга, лимбического. Рядом с унижающими родителями эти реакции активируются слишком часто. В рядовых ситуациях, когда нам не надо бороться за выживание, но нас искусственно ставят перед этой необходимостью. Тут уж не до жиру, то есть не до думанья, быть бы живу. При таком воспитании некоторые вырастают вообще неспособными мыслить, как, например, Влад из истории выше, которого женили и развели мать с сестрой. Жизнь такого человека похожа на существование амебы. У других котелок худо-бедно варит, но зашорено, стереотипно. Очень страдает и способность мыслить критически, то есть рассматривать любую идею, в том числе и свою, со всех сторон. А без такого умения нельзя стать творческим и продуктивным человеком, лишь фасадно успешным, как я описала в главе «Проблемы самореализации». Без умения критически мыслить мы не способны ни распознавать опасности, ни получать радость от жизни. В первом случае мы поразительно доверчивы и готовы принимать за чистую монету все, что нам скажут. Во втором мы изначально не доверяем никому, всюду ищем подвох и ликвидируем подруг, что сильно обедняет нашу жизнь и мучает нас самих. Возвращая себе способность чувствовать и думать, нужно будет разгрести завалы, отделив собственные мысли от вредоносных программ, которыми наше сознание заразили извне. Как разобраться, где наше, а где чужое? Линдси Гибсон предлагает избрать критерием дискомфорт, возникающий вместе с определенной мыслью. Процесс ментальной уборки очень прост. Ставьте под сомнение любую мысль, которая вызывает у вас щемящее чувство. Унаследованные модели мышления давят на нас. Токсичное чувство вины указывает на то, что их корни скрываются в раннем эмоциональном давлении. Наши истинные мысли основаны на фактах и отличаются ясностью. Они делают то, что и должны делать мысли. Помогают нам решать проблемы, заниматься творчеством, защищать себя и удовлетворять потребности. Ваш истинный разум не будет ожидать, что вы станете идеальным или ругать за ошибки. Он не станет считать, что правда всегда за авторитетными фигурами. Пишет Линдси Гибсон. Прибираясь в голове, нужно выявить гласные убеждения и раскопать негласные. Сьюзен Форвард пишет, что гласные убеждения – это то, что нам открыто внушили в виде формулировок «ты должен», «тебе надо бы», «хорошие дети делают то-то». С гласными убеждениями работать легче, ведь они лежат на поверхности. Мы можем всесторонне рассмотреть их и понять, насколько они здоровые или нет. Вот что пишет Сьюзен Форвард. «Даже если эти убеждения стали частью нас, мы можем отказаться от них в пользу более конструктивных и полезных в нашей жизни. Например, родительское убеждение о недопустимости развода может удерживать дочь в деструктивном браке. Но дочь может вступить в конфронтацию с этим убеждением, спросив себя, что именно плохо в разводе. И ответ на этот вопрос может привести ее к отверганию родительского убеждения», пишет Сьюзен Форвард. А вот с негласными убеждениями работать сложнее, ведь мы их не осознаем и поэтому не можем отвергнуть, а они продолжают управлять нашей жизнью и разрушать ее. Сьюзен Форвард приводит рассказ клиента Майкла. «Долгие годы я чувствовал себя плохим сыном, потому что переехал жить в Калифорнию и женился. Я действительно был уверен, что если ты не ставишь родителей превыше всего, ты дерьмо, а не сын. Мои родители никогда такого не говорили, но я четко это усвоил. Хотя они жутко издевались над моей женой, я никогда не вступался за нее. Я был убежден, что дети должны принимать от родителей любое обращение и у них в ногах валяться, вымаливая прощение. Я был как дурак, полностью зависимый от них». А вот как Сьюзен Форвард анализирует это убеждение Майкла. Поведение его родителей транслировало негласное убеждение в том, что имеют значение только чувства родителей и что сам Майкл существовал для того, чтобы делать их счастливыми. Эти негласные убеждения душили Майкла и почти разрушили его брак. Однако он научился распознавать их и противостоять им. Родители Майкла, как и все им подобные, отреагировали, лишив его любви. Тактика, с помощью которой они контролировали жизнь сына. Однако на этот раз Майкл не попался в ловушку, так как уже понимал, каковы на самом деле были его отношения с родителями. Только осветив наше бессознательное и вытащив оттуда на свет деструктивные родительские убеждения и правила, мы можем отменить их. Только когда мы сможем проанализировать их, мы обретем свободу выбора, пишет Сьюзен Форвард. Параллельно стоит работать и с негативными представлениями о себе. Вас ими забомбардировали с детства, а поскольку ребенок всецело доверяет родителям, и ему еще не на что опираться в оценке себя, то он некритично усваивает все эти злые, несправедливые слова в свой адрес. Они прорастают в его сознании. Что ж, настало время его прополоть, чтобы дать взойти здоровым семенам. Для начала стоит понять, что в этих посланиях не было и нет правды. «Разумно ли им верить?» – задается вопросом Кэрил Макбрайт. Ведь они исходили от человека, лишенного искренности, способности испытывать эмпатию, который не мог наладить с вами тесную эмоциональную связь, проецировал на вас чувства из-за неспособности быть в контакте с ними и к тому же завидовал вам. Почему вы позволяете этому человеку определять, кем вам быть? Пишет Кэрил Макбрайт. Этот автор рекомендует очень понятную процедуру избавления от негативных убеждений. Нужно записать все плохое, что вы о себе слышали и сами думали, а рядом, почему это неправда. Вот что пишет Кэрил Макбрайт. Это поможет вам заново определить, что вы считаете правдой о себе. Например, с чего это вы недостаточно хорошая? Кто это говорит и зачем? Вам нужно быть достаточно хорошей только для себя самой, пишет Кэрил Макбрайт. Но это еще не все. Когда в очередной раз вы услышите внутри себя гадости о себе, вы должны тут же вспомнить свое возражение и повторить его. Так старые послания будут затираться новыми. Это непростая и не скорая работа, но эффект от нее будет. Приблизить его вам помогут сеансы EMDR. Чтобы утешение и поддержка всегда были под рукой, стоит наладить отношения со своей внутренней матерью. Пусть она всегда будет за вас, что бы ни случилось, и каким бы ничтожным и несчастным вы себя не чувствовали. Пусть она хвалит, поддерживает, защищает, гладит вас по головке и дует на бобо, как только вам это потребуется. Словом, пусть внутренняя мать будет такой, какой в ваших детских мечтах должна была быть ваша настоящая мать в пору вашего детства. Для верующих, этим безусловно любящим, а не карающим, перед которым мы в вечных вине грехе родителям, может стать Бог. Гарриет Бичер Стоу так и писала: «Бог всегда был для меня не столько отцом, сколько дорогой и нежной матерью». Возможно, вы будете находить утешение у внутренней матери до конца своих дней, но также возможно, что по мере психологического взросления у вас отпадет потребность именно в таком источнике и в такой форме безусловной поддержки. Когда мы становимся по-настоящему взрослыми, у нас уже несколько иные эмоциональные потребности, нежели в детстве. Нам уже не хочется впадать в детство и проситься на ручки. Поэтому, возможно, со временем внутренняя мать трансформируется во внутреннего друга, то есть это будет равная вам фигура, а не защищающая и закрывающая вас крыльями. И с этим внутренним другом вы наладите общение взрослых, зрелых людей. И вам уже захочется не забираться к нему на колени, а вести глубокий, предельно искренний диалог. Расскажу про себя. У меня нет внутреннего друга. Безусловно, поддерживающий, одобряющий и вдохновляющий голос настолько впаян в мою личность, что я не ощущаю его как хоть сколько-то отдельную структуру. То есть в минуту жизни трудную я не обращаюсь к внутреннему другу, потому что он – это я, и мы неделимы. Но я пишу это не за тем, чтобы вы себя почувствовали на низшей ступени эмоционального развития. Не стоит тянуться за кем-то. И если вы сможете черпать силу в поддержке внутренней матери или внутреннего друга, уже можно будет говорить о том, что вы нашли опоры, несравнимо более крепкие, чем были у вас до этого. Вам стало лучше относительно себя вчерашнего, и это большой прогресс. Дальше отношения с собой должны только улучшаться. Как наладить контакт со своими чувствами и освободить мышление? Это тернистый и нескорый путь, по которому вас за ручку проведет хороший психолог. Вот что пишет Линдси Гибсон в книге «Свобода быть собой». Вы поймете, что ваше представление о себе стало здоровым, когда узнаете себя и поймете, что вы хороший. Вы начнете с заботой относиться к своей индивидуальности, интересам, увлечениям, идеалам и будете с любопытством развивать свои новые достоинства. Здоровое представление о себе помогает избавиться от одержимости тем, что вам нужно в себе исправить. О здоровом представлении о себе свидетельствует ваше отношение к своей индивидуальности как к чему-то ценному. Вы больше не хотите притворяться кем-то другим. Каждый человек может воспринимать себя так по праву рождения, пишет Линдси Гибсон. Какими нам не дали стать, но какими мы можем стать? А теперь, чтобы еще раз вдохновиться на большую, длительную и непростую работу по самопознанию и генеральной уборке души, давайте посмотрим, какими мы можем стать через некоторое время и как это изменит нашу жизнь. Вы научитесь любить и уважать себя. У вас выработается или окрепнет чувство собственного достоинства, которое оградит вас от людей, потенциально угрожающих ему. Вы перестанете мучить себя, требовать от себя чего-то невероятного. На то, что раньше вы считали неудачами, ошибками, за что стыдили и ругали себя, вы посмотрите как на рядовой факт. Это жизнь, детка. Зато своим успехом, даже самым незначительным, вы порадуетесь и увидите в них предвестники новой радости, а не того, что скоро плакать придется. Вы станете чутким по отношению к себе, научитесь поддерживать, вдохновлять, утешать себя, заботиться о себе. Вы сможете дать себе все, что раньше так настойчиво и требовательно искали у других, старались заслужить и удержать, иногда поступая с чувством собственного достоинства и безопасностью. Вы станете эмоционально зрелым человеком. Это значит, что вы сможете испытать большую гамму эмоций, не пугаясь их накала, и ни одно из ваших чувств не покажется вам стыдным и ненормальным. Вы научитесь не подавлять их, но и не пускать на самотек. Вы подружитесь с ними и контролировать их будете автоматически. Эмоции будут свободно возникать и изливаться вовне или перерабатываться внутри вас. Вы позволите им быть, и новые тонкие переживания обогатят вашу жизнь. Благодаря наладившемуся контакту с чувствами и умению мыслить, вы сможете без особых усилий понимать, чего хотите, а чего нет, и исходя из этого формировать стиль жизни, комфортный именно для вас. Став чутким к себе, вы станете по-настоящему чутким к чувствам других людей, но это будет уже истинная эмпатия, а не переэмпатия, основанная на тревоге и ожидании плохого. Вслед за этим придет и умение доверять, но не слепо и безоглядно, впадая в созависимость, как раньше, а трезво и без ущерба для себя. Постепенно будут оздоравливаться все сферы вашей жизни. Вы расстанетесь или отодвинетесь подальше от эмоционально незрелых людей и присмотритесь к другим. Но вы уже не будете ждать того, что они возьмут вас на ручки, удовлетворят ваши детские потребности, в чем вас обделили родители. Вы перестанете искать родителей в окружающих. Чем дальше, тем качественнее вы будете удовлетворять свои потребности. А если близкие помогут вам в этом, вы воспримете это с благодарностью, а не как должное. Специфическая ненасытность на знаке одобрения сойдет на нет, а редкие ее всплески вы сможете контролировать без особого напряжения. Вы станете независимы от чужих оценок. «Я все о себе знаю», – сказал известный политик, когда его спросили, почему он не читает книги о себе. Ваша жизнь естественным образом станет более осознанной. Вы уже не будете плыть по ней, как щепка, гонимая бурным потоком, почти не управляя ею, а лишь реагируя на события и поступки других. На смену былой реактивности придет проактивность. Да, мы можем управлять не всем в своей жизни, но все же достаточно многим. У нас начнет вырабатываться стратегический подход к жизни. Живя в настоящем, вы будете помнить опыт прошлого, трезво планировать будущее и последовательно воплощать все, что задумали, по ходу внося коррективы. При хорошем контакте с собой и понимании своих желаний человек может простирать свой взгляд куда дальше, чем год, три и даже пять. Он как бы держит в уме карту своей жизни, и если что-то побуждает его отклониться от курса, бьет тревогу и включает режим повышенной осознанности. Например, меня очень обеспокоило, что, сблизившись с нарциссическим человеком, я начала отдавать ему столько времени и душевных сил, что их не осталось на главное для меня – литературную работу. Даже не владея знаниями об абьюзе и плохо понимая причины его непредсказуемого, капризного, сверхтребовательного поведения, я тем не менее поняла – в мою жизнь входит нечто, что может нарушить или даже разрушить мои планы. Вы станете счастливым человеком, то есть реализующимся, автономным, умиротворенным. Счастье станет вашим естественным состоянием, придя на смену тому, что вы считали счастьем раньше, мимолетным подъемом настроения, которые наполняли вас эйфорией, но и тревогой о том, что скоро плакать придется, и за которыми неизменно следовали провал и похмелье. Нарисованная мною гармония может показаться вам фантазиями Веснухина, недостижимой и какой-то неоправданно радужной картиной, как мечты утопистов о золотом веке человечества. Но даже если вы обновленный и обновляющийся, будете лишь в какой-то мере соответствовать описанным критериям, ваша жизнь все равно заметно улучшится. Вы почувствуете, что в ней станет меньше тревоги, разочарований, самоедства, вины и стыда. Это как жить с нормальным гемоглобином и существовать с анемией. Еле таскаешь ноги, голова кружится, но считаешь, что это нормально и все так живут, потому что ничего другого не знаешь. Но стоит пролечиться и поднять показатели до нормы, и поражаешься, как изменилось самочувствие. Это осязаемое улучшение, его можно потрогать. И бросая взгляд назад, уже понимаешь, что счастье было так возможно, так близко, просто ты не верил в его существование в таком виде, как описывали врачи. Зато сейчас ты ощутил его сам, и вслед за этим поверил в него. Рассказывает читательница. Я ощущаю, что с каждым годом моя жизнь становится все лучше. Постоянно замечаю какие-то изменения в себе, которые могут показаться мелочами для кого-то, но для меня это важно. Решилась на что-то, чего раньше себе не позволяла. Давно не тревожилась и не переживала из-за чего-то. Давно не использовала самодеструктивные способы совладания с эмоциями. Все это показатели изменений. Поэтому неидеальность с каждым днем огорчает все меньше. Жизнь постепенно становится лучше, значит, потом станет еще лучше, а потом еще и еще, рассказывает читательница. Да, у счастливого человека тоже бывают потери, сложности, боль, но они не лишают его надежды и вкуса к жизни даже в самых драматичных обстоятельствах. С трудом верится. Почитайте книги Эдит Эггер и Виктора Франкла, которые прошли концлагеря и не только выжили, но и сохранили жизнелюбие и ощущение счастья. Кстати, Эдит Эггер начала основательно работать со своими психологическими травмами и менять свою жизнь уже после 40 лет. В 50 лет она становится доктором клинической психологии, а в 90 пишет знаменитую книгу «Выбор». Словом, улучшать себя и свою жизнь стоит относительно себя, а не сравнивая с эталоном, который я описала выше. Мои стандарты могут кому-то показаться завышенными, поэтому равняйтесь не на них, а на себя и свои персональные улучшения. Например, я чувствую себя энергичной и достаточно спортивной, научившись запрыгивать на тумбу. Чтобы ощущать себя такой, мне не надо быть чемпионкой по прыжкам. Меня радуют мои собственные улучшения относительно моих вчерашних возможностей, а не достижения неких эталонов. В то же время я не расстроюсь и не буду корить себя за то, если на следующей тренировке не смогу запрыгнуть на тумбу. Это не все пропало, и не я ленище и теряю кондиции. Запрыгну завтра. Или не запрыгну, а что-то другое сделаю, что поддержит самоуважение, оптимизм и вкус к жизни. Сейчас, когда я пишу эти строки, моя читательница празднует победу. В свои 42 года она наконец-то позволила себе купить джинсы, проигнорировав ценные указания матери. И вот такими микрошажками мы способны постепенно улучшить свою жизнь. Рассказывает читательница. «Я чувствую, как постепенно возвращаю себе себя. Обидно лишь то, что живем не 210 лет и потеряно уже очень много времени», – пишет читательница. Да, не 210, но начать улучшать свою жизнь не поздно никогда. Пусть вам 60, 70 и даже больше лет. Ведь даже несколько десятилетий и даже месяцев такой жизни бесценны, потому что именно они и есть полноценная жизнь. Вот почему стоит шагнуть к ним уже сегодня, начав хотя бы с покупки джинсов, которые нравятся именно вам. Перестройка отношений с родителями. Ваши большие внутренние перемены затронут не только вас, но и отношения с родителями. Даже если внешне все останется по-прежнему, они почувствуют в вас какой-то новый тон, и это их встревожит. Любого агрессора беспокоит, когда жертва подает признаки самостоятельности, силы, готовности выйти из-под контроля. Поэтому нам нужно взять на себя ответственность за свое благополучие и начать охранять его от родительских поползновений. Вот что пишет Сьюзен Форвард. В симбиотических семьях иллюзия любви и стабильности может поддерживаться неопределенно долгое время, если никто не предпринимает попытки сепарироваться и если все будут придерживаться семейных правил. Когда Майкл решил переехать, жениться, начать самостоятельную жизнь, сам того не осознавая, он нарушил семейное равновесие. Слово «равновесие» ассоциируется с покоем и порядком, но в тех самых семьях стилем жизни является хаос, и все искажения в поведении родителей служат поддержанию этого нестабильного, хаотичного семейного равновесия. Чем токсичнее семья, тем сильнее в ней чувство внешней угрозы, тем опаснее для ее выживания становится любая потеря равновесия. Поэтому токсичные родители реагируют на малейшее отклонение от семейных правил, как на конец света, пишет Сьюзен Форвард. Их реакция может быть такой. Первое. Усиление давления и контроля. Если родители привыкли добиваться своего силой, то сейчас они могут с удвоенной силой начать погружать вас в чувство вины, обвинять во всех смертных грехах и даже перейти или вернуться к физическому насилию. Сюда же мы отнесем и популярное запугивание, в первую очередь лишением наследства. Реакция вторая. Послабление, сахарное шоу. Родители вдруг становятся шелковыми. Начинают задаривать вас по всем швам, печь пирожки, проводить с вами время, интересоваться вашими чувствами, давать все то, чего вы так долго от них ждали. И вот вы думаете, наконец-то, свершилось. Надо ли говорить, что сахарное шоу рано или поздно заканчивается? Ведь оно отражает не внутренние изменения родителей, а их страх потери контроля. Реакция третья. Изменение внутрисемейного рейтинга. В любой токсичной семье есть любимчики и постылые. Заметив в вас первые ростки самостоятельности, родители могут этот рейтинг пересмотреть. Вас могут неожиданно приблизить. А если вы были любимчиком, наоборот, отдалят. И это не может не беспокоить. Ведь вас с детства приучили жить в условиях нестабильности родительского отношения. И сейчас родителям нужно встревожить, дестабилизировать вас, чтобы отвлечь ваше внимание от глупостей, то есть вашей собственной жизни. Реакция четвертая. Отлучение. Родители прекращают с вами общаться, оставляя вас подумать над своим поведением и вернуться с покаянием и готовностью еще сильнее раствориться в них, еще больше повиноваться. Отлучение нередко сопровождается травлей, когда мама и папа, надев личину мучеников, рассказывают о вашем вольнодумстве родственникам, соседям, знакомым, которые становятся их летучими обезьянами. Так как же строить отношения с токсичными родителями, когда вы взглянули на них новыми глазами? Стратегий несколько, и вы можете попробовать все из них. Стратегия первая. Дистанцирование. В каких-то случаях, если, например, родители умеренно токсичны, можно общаться с ними поверхностно, нечасто, оставив попытки создать с ними эмоциональную близость, к которой они не способны. Вот почему так важно признать свои иллюзии насчет их человечности и отказаться от них. Если вы выбираете такой вариант общения, то стоит соблюдать все те же советы, что и при дружбе с нарциссом, которые я привожу в книге «Бойся, я с тобой». Первое. Держать при себе личное, избегать тем, обсуждение которых может вас уязвить. Если, например, родители критикуют вашу профессию, не рассказывайте им о своей работе. Если вас пытаются вывести на этот разговор, скупо отвечайте, что все хорошо, и раз за разом переводите тему. А если давление становится чрезмерным, скажите прямо: «Я же говорю, что все хорошо». Дальше расспрашивать не стоит. Вас не слышат? Прерывайте беседу и уходите. Психологи рекомендуют такой прием. Ведите разговор сами, а не идите на поводу у родителей, которые задают темы, интересные им. То есть те, где можно утвердиться за ваш счет и специфически развлечься, расстроив вас. Лидируя в беседе, подбрасывая тему за темой, быстро перелистывая картинки, вы сможете снизить свое эмоциональное напряжение, меньше тревожись, что разговор примет неприятный оборот. Второе. Проанализировать свои автоматические реакции на неприятное поведение родителей и заменить их другими, осознанными. Родители должны уяснить, что теперь вы глухи к их провокациям, и они уже не могут управлять вашими чувствами и настроением, дергая за привычные ниточки. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Большинство из нас реагирует на своих родителей автоматически, практически на уровне рефлекса. Наши реакции становятся более автоматическими, когда нас третируют эмоционально или когда мы подвергаемся нападкам. Так мы преподносим пульт управления нашими эмоциями другому человеку на блюдечке с голубой каемочкой, пишет Сьюзен Форвард. Вот почему и нужно вырабатывать новые реакции. Например, в ответ на бестактное замечание не вспыхивайте, не бросайтесь оправдываться. Сьюзен Форвард рассказывает, как она помогла клиентке научиться по-новому разговаривать с матерью. Вот как было раньше. Мать Сэнди. «Ты неблагодарная эгоистка». Сэнди. «Нет, неправда. Я все время забочусь о других. Все время забочусь о вас. Я убиваю себя, стараясь не расстроить отца и тебя. Может, вспомним, сколько раз я еле доживала до зарплаты, оплачивая тебе покупку продуктов или готовила вам с отцом? Что бы я ни делала, вам все мало». Форвард поясняет, что, отвечая таким образом, Сэнди защищается, продолжает извиняться, спорить и доказывать. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Между тем, ей было необходимо прекратить свои попытки, объяснить им и заставить их понять. До тех пор, пока Сэнди старалась получить одобрение матери, та продолжала контролировать ее. Если Сэнди хотела избавиться от этого контроля, она должна была перестать защищаться. Взаимодействие с матерью должно было стать как можно менее эмоциональным. Отвечать, не прибегая к защите, наиболее трудная для нас тактика общения. Большинство считает, что если они не будут защищаться, другие сочтут их слабаками и сомнут. На самом деле все происходит с точностью да наоборот. Если нам удается сохранить спокойствие и отразить попытку нападения, не прибегая к защите, мы сохраним контроль за ситуацией в наших руках. Нет ничего более важного, чем научиться сохранять спокойствие и безэмоциональность во время конфликтов с токсичными родителями. Подобные ответные действия помогают нам прервать цикл атака, отступление, защита, эскалация насилия, пишет Сьюзен Форвард. Чтобы научиться отвечать, не защищаясь, Форвард предлагает потренироваться на людях, отношения с которыми не так эмоционально заряжены, как с родителями. Вот список нейтральных фраз, которыми можно реагировать на атаки. Ну да. Да, это интересно. Ты можешь думать, что хочешь. Мне жаль, что ты не согласен. Я останусь при своем мнении. От себя поясню, что смысл тактики не в том, чтобы начать душить свои эмоции, а в том, чтобы избавиться от нерабочих схем, следование которым неизбежно погружает вас в расстроенные чувства. Ваш новый способ общаться приведет к тому, что вы все меньше и меньше будете страдать от нападок, которые раньше выбивали вас из колеи. Кстати, попытки бороться, пытаться взять верх над родителями, будут тем же самым реактивным протестным поведением, говорящим не о свободе от их контроля, а о том, что вы пока зависимы от них. Поначалу вас может опьянить эта мнимая свобода, открыто противостоять родителям. Но не стоит это делать стилем общения с ними. Тот, с кем вы воюете, кому пытаетесь что-то доказать, контролирует вас, как бы вам ни казалось иначе. Это похоже на импульсивный побег 5-летнего под дождь, когда он обижен на родителей. Когда он убегает, ему кажется, что все, он ушел отсюда навсегда. Но, охолонув под ливнем, он возвращается, иногда получает пряник или кружку теплого молока. А после непродолжительной идиллии все возвращается на круги своя. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Агрессивное поведение создает иллюзию борьбы, но в реальности также указывает на вашу зависимость. Ваши реакции являются не результатом свободно выбранного поведения, а необходимостью доказывать вашу независимость. Подчинение и агрессия – это две стороны одного и того же типа поведения, пишет Сьюзен Форвард. Отказываясь от прежних реакций и выходя из оборонительной или атакующей позиции, вы постепенно автоматизируете новый стиль общения. И чем более вы будете психологически отделяться от родителей и становиться зрелой личностью, тем легче и естественнее это будет вам даваться. Вот что пишет Сьюзен Форвард. Для того, чтобы быть эмоционально независимым человеком, не обязательно разрывать отношения с родителями. Эмоциональная независимость означает, что можно быть частью семьи, но в то же время отдельным индивидом, самим собой, и позволить родителям быть такими, какие они есть. Когда вы чувствуете себя достаточно свободным, чтобы иметь собственные убеждения и мнения, чтобы вести себя так, как считаете нужным и правильным, вне зависимости от того, что думают и как ведут себя ваши родители и другие люди, вы – самоопределяющаяся личность, пишет Сьюзен Форвард. В новом ощущении собственной свободы бывает трудно редко обойтись без перегибов. Позволять себе поступать по собственному разумению не означает делать все, что заблагорассудится, и плевать на чужие чувства. Всем нам необходимо найти точку равновесия между заботой о самих себе и заботе о чувствах других, пишет Сьюзен Форвард. Третье. Оберегать свои границы. По мере выхода из слияния с родителями вы начнете пересматривать свои границы, то есть определять то, что с вами можно, а что нельзя. Поначалу для себя, ведь чтобы ждать уважения своих границ от окружающих, нужно их очертить, иначе люди будут обращаться с ними по своему разумению. Например, если для человека приемлемо получать и давать непрошенные советы, а вы при первом же случае подобного поведения не пояснили, что вам это не подходит, он будет судить о ваших границах по своим и повторять то, что вам неприятно. Возможно, вы вообще впервые в жизни задумаетесь о своих границах и удивитесь, как раньше жили без них, допуская интервенции в свою личность и даже не понимая, отчего вам неприятно, обидно и больно. Например, читательница составила перечень действий, которые она считает посягательством на ее границы, и зачитала его отцу. Разумеется, никто не бросился уважать ее границы, но знаково уже то, что женщина о них задумалась и решилась их отстаивать. Рассказывает читательница. «Я написала список личных границ, что со мной нельзя делать. Когда отец приехал посмотреть на внучку, зачитала ему. Репетировала раз 20 перед зеркалом. Меня колбасило так, что сердце колотилось. Но концентрацию и твердость голоса не потеряла. И он меня услышал или сделал вид, что согласен. Сейчас, когда он нарушает мои границы, я просто увеличиваю дистанцию, как и обещала. Я уже вполне спокойно воспринимаю вариант полного прекращения общения с большинством родственников. Например, приехавшая в гости тетка нарушила все границы, какие только могла. Я рявкнула, после чего меня моментом завиновали и устыдили. Я предложила ей спустя пару дней поговорить. Выслушала ее, попросила меня не перебивать, когда начну говорить. Начала зачитывать, что со мной нельзя. Она перебивала нещадно, перешла на личности. Я была вынуждена разорвать с ней отношения. Меня трясло, я не могла спать неделю, строчила факты нарушения границ в комп, чтобы когда меня отпустит, я не стала жалеть ее, виноватиться и просить прощения. Я себя отстояла, хотя и с кровью, рассказывает читательница. Если родители нарушают ваши границы часто и в форме, неприемлемой для вас, можно сказать им об этом и отодвинуться еще дальше, временно или насовсем. А можно и не говорить. Некоторые психологически повзрослевшие дети не видят смысла долдонить одно и то же тем, кто не способен слышать. Их выбор – отойти на любое комфортное расстояние под благовидным предлогом, спустив общение на тормозах или вообще ничего не объясняя. Определение и очерчивание границ – может быть настолько новым и воодушевляющим опытом, что поначалу примет чрезмерные, с точки зрения здорового человека, формы. Скорее всего, вы станете отстаивать свои границы довольно агрессивно. Но это закономерный этап. Со временем все должно более или менее уравновеситься. А если нет, и если это осложняет вашу жизнь, можно обсудить это с психологом. Четвертое. Считать себя вправе в любой момент встать и уйти. Некоторые психологи советуют заранее решить, что встреча продлится час или даже меньше, если вам станет некомфортно. Если вы навещаете родителей в другом городе, лучше не останавливайтесь у них, а позаботьтесь об убежище, куда вы всегда сможете уйти, если вам что-то не понравится. Планируйте визит так, чтобы родители не могли оккупировать вас, и вы не чувствовали себя заложником их капризного гостеприимства. То же самое, если родители приезжают в гости к вам. Постарайтесь поселить их отдельно. Пятое. Сформировать и поддерживать собственную автономность. То есть у вас должна быть своя жизнь, где вы благополучны и самодостаточны без родителей. Вы уже не ребенок. Мама и папа не должны быть для вас самыми значимыми людьми. Нужно перестать зависеть от их одобрения, финансов и прочего. Если вы делите с родителями одну территорию, то готовьте базу для самостоятельной жизни. А пока используйте тактику серого камня. Не обсуждайте важные для вас темы, не рассказывайте о себе, не ведитесь на провокации. Рассказывает читательница. Больше 20 лет мать всецело распоряжалась моим настроением, планами, жизнью. Когда-то для себя я решила, что не люблю ее. Ведь переносить унижение и издевательство от любимого и нелюбимого человека – большая разница. Мы до сих пор живем вместе, но последние годы я не разговариваю с ней и коплю деньги на переезд, рассказывает читательница. Еще одна из тактик – уводить внимание агрессора от своих настоящих болевых точек, выставляя обманки. Вот что рассказывает читательница. «Я живу с родителями-нарциссами и готовлю материальную базу для ухода. Для выживания я играю перед ними нужные эмоции, показываю свою зависимость, хотя эмоционально чувствую себя уже свободной от них. Чувства вины, страха и стыда оставили меня, но я их изображаю. Я больше не страдаю от того, что меня не любят мои манипуляторы. Главное для меня – выжить и убежать, накопив на свое жилье. Не искать выгод от родителей», – рассказывает читательница. Стратегия вторая. Пауза в общении. Некоторые родители ведут себя настолько агрессивно и бесцеремонно, что в какой-то момент вы понимаете, что совсем не хотите с ними общаться. Такое решение принять непросто, особенно учитывая наши культурные нормы. Можно начать с того, чтобы отстраниться на время и понаблюдать, как оно вам. Многим претит идея о разрыве с родителями, и они ощущают себя относительно комфортно, если иногда что-то делают для них. Но уже не стелясь им под ноги. Кому-то это позволяет чувствовать себя великодушным и сознательным, сдерживать недовольство родственников. Рассказывает читательница. «Я помогаю своей матери, когда она просит, но отдаю себе отчет, что делаю это только потому, что не хочу быть похожей на нее». При этом я не считаю, что обязана это делать и не испытываю никаких угрызений совести, когда не получается вот прям сразу сделать то, что она просит. Сделаю, когда появится время. Моя жизнь, мои чувства, дела, которые приносят мне радость, для меня сейчас важнее, рассказывает читательница. Вы можете временно отдалиться от родителей, пока проходите терапию, разбираетесь со своими чувствами, переживаете гнев и траур. В это время особенно важно выйти из-под родительского контроля, сделать шаг в преодолении созависимости. Кэрил Макбрайт в книге «Достаточно хорошая» рекомендует прямо сказать маме и папе, что некоторое время общения не будет, кроме экстренных случаев. Это может вызвать негодование или напускной крещенский холод, но главное, что вы донесли до родителей свое решение. Наконец-то осмелились поставить на первое место в своей жизни себя, а не их. Следуйте своему курсу. Стратегия третья. Полный разрыв. Есть родители, которые выраженно деструктивны и даже опасны. Например, мать с делегированным синдромом Мюнхгаузена, подробнее о котором я рассказала в главе «Воспитание в культе болезни». Или отец, чуть что распускающий руки. И вот тут, в целях самосохранения, вы вольны удалить их из своей жизни. Одна моя читательница порвала с матерью, когда та налила уксус в чайник, где она подогревала воду для детского питания. Ее подозрения стали уверенностью, мать опасна и, вероятно, психически нездорова. Человек, решившийся на разрыв с родителями, да и в принципе на претензии к ним, предсказуемо сталкивается с агрессией окружения. Вас могут обвинять, уговаривать быть мудрой, пытаться помирить. Рассказывает читательница. Я не раз пыталась делиться со знакомыми своими семейными проблемами, но в ответ слышала: «Ох уж эти зажравшиеся богатенькие дети, вечно все их не устраивает. У твоих родителей 2 коттеджа, денег до хрена, машина шикарная, а ты все ноешь». Рассказывает другая читательница. «К сожалению, друзья меня не поддержали. Мне говорили: ну и что? Это же мама, она добра тебе желает. А то, что из дома выгоняет, так это она сорвалась, с кем не бывает, нервы не железные», рассказывает читательница. Столкнулась с осуждением и Полина Осетинская. Когда в 13 лет она сбежала от отца, он преследовал ее и близких угрозами. В дверь начал ломиться отец. От страха я забилась в угол и нечленораздельно мычала, умоляя меня защитить. Кира позвонила Ире и в милицию. Я написала заявление, в котором просила принять меры по моей безопасности. Через полчаса приехал Александр Невзоров. В интервью я приносила извинения ленинградцам за отмененный концерт и просила отныне воспринимать меня отдельно от отца. В общем, это, конечно, был сеанс с разоблачением. Лежавшее на столе заявление, в котором упоминались побои, разврат и пьянство, было заснято и зачитано. Шок и потрясение, охватившие публику, граничили с горячечным бредом. Все наперебой загалдели: «Вот, мы давно подозревали, что там не все в порядке!» Другие кричали: «Позор! Павлик Морозов, как ей не стыдно!» Некоторые плевали мне в лицо на улице, так что выходить стало невозможным. Да и сам папа не дремал, раздавая очередные интервью о моей погибшей душе и о том, что я ни копейки не плачу за пользование его трудом, и высылая письма, суть которых сводилась к одному – «Гони рубь», пишет Полина Осетинская. Родители могут пытаться удерживать вас в повиновении, манипулируя общением с внуками. Вы чувствуете себя не вправе лишить их бабушки и дедушки и вынужденно избегаете разрыва. Рассказывает читательница. «Сейчас самое слабое звено – мой ребенок. Бабушка душит его своей гиперзаботой и с нарциссическим удовольствием заставляет его делать то, что он не хочет. Если он не подчиняется, она его бойкотирует или пугает, например, тем, что сдаст в детдом. Это мне ребенок рассказал. Я 100 раз просила ее не давать ему конфеты, но стоит мне выйти из дома, она тут же начинает пичкать ими ребенка. А потом, если я ее уличаю, говорит: он сам у меня выпрашивает конфетку. И так во всем. Бесконечное вранье всегда и во всем», рассказывает читательница. Еще одна действенная манипуляция – угроза лишить наследства. И тут уж каждый решает сам, стоит ли угождать агрессорам с неясными перспективами или рассчитывать только на свои финансы. Увы, из страха потерять родительские деньги можно всю жизнь прожить на полусогнутых, но так ничего от них и не получить. Такое случается сплошь и рядом. Или получить, но понять, что заплатили за это непомерно высокую цену. Нужно быть готовым к пингам оставленных родителей и игнорировать их, раз уж настроились на разрыв. Какими бывают пинги, я подробно описала в главе «На бис» в книге «Бойся, я с тобой» на примере романтических отношений. Но суть пингов одна – со всеми типами агрессоров – мужьями, друзьями, родственниками. Полина Осетинская рассказывает, что отец еще много лет мытьем и катанием призывал ее одуматься. «Полина, ты воровка и убийца! Ты убила, оклеветала, оболгала и обокрала своего великого отца. Ты торгуешь его трудом. Ты торгуешь его звуком, его фантастическими знаниями, его культурой, его гением. Торгуешь и не платишь ничего, дрянь. Твои интервью и статьи – это ложь и подлость, за которую ты ответишь очень страшно. Иуда, Бог тебя оставит совсем, а люди проклянут с презрением, когда все узнают. Ты все плотнее опускаешься в помойную жижу. Через 2 года Глоба предсказал тебе страшную кару, если не придешь к отцу и не умолишь простить тебя. От тебя скрывают, как люди презирают тебя. Ты отняла у него все – смысл жизни, честь, любимую дочь, славу, счастливую обеспеченную старость, признание людей, радость исполненного долга. Ты в кругу своих ничтожеств и подонков, верно и не знаешь, что это такое. И за что? За пощечину отца? Справедливую. За его высоту, великодушие, заботу о твоем будущем. Ты торгуешь его кровью, его мужеством, его борьбой с совками за залы, поездки и оркестры, его огненностью. Бог послал тебе его волшебную кровь и его гениальное лицо, но не его ангельскую душу. Ух, какая ты гадина! Раздавить тебя хочется, мразь! Я задушу тебя собственными руками! Я помню, ты говорила, после Бога сразу папенька. Первый концерт – папочки очки. Второй – папочки машину и половину денег всегда. Ты низменная тварь, получаешь за его труд бешеные деньги. Ты должна делиться с ним деньгами и славой, пока он жив. И играть тогда будешь лучше. Ты должна вернуться и покаяться публично и дать ему возможность не думать о деньгах. Он не хочет издавать книгу про тебя, которую написал. Он ждет. Если книга выйдет, ты просто не сможешь взглянуть никому в глаза. Тебе останется только повеситься. Люди ждут от тебя покаяния. И папа, твой великий, единственный папа, пишет Полина Осетинская. Свободны или не совсем? Как определить, вышли ли вы из-под контроля родителей? Сьюзен Форвард предлагает отметить, с какими фразами вы согласны. В отношениях с родителями я чувствую вину, когда: первое, не оправдываю их ожидания. Второе, делаю что-то, что причиняет им неудобства. Третье, не следую их советам. Четвертое, спорю с ними. Пятое, раздражаюсь на них. Шестое, они разочарованы во мне. Седьмое, я задеваю их чувства. Восьмое. Делаю для них недостаточно. Девятое. Не делаю всего того, о чем они меня просят. Десятое. Говорю им «нет». Я чувствую страх, когда: первое. Они кричат на меня. Второе. Они обижаются на меня. Третье. Я обижаюсь на них. Четвертое. Мне необходимо сказать им нечто, что может им не понравиться. Пятое. Они угрожают, что разлюбят меня. Шестое. Я в чем-то с ними не согласен. Седьмое. Пытаюсь им противостоять. Я чувствую печаль, когда: первое, вижу, что они несчастны. Второе, понимаю, что подвел их. Третье, мне не удается сделать их жизнь лучше. Четвертое, они говорят мне, что я испортил им жизнь. Пятое, я делаю что-то, что нравится мне, а они обижаются. Шестое, им не нравится мой муж, жена, любовник, друзья. Я чувствую раздражение, когда они: первое, критикуют меня. Второе, пытаются контролировать меня. Третье, говорят мне, как я должен жить. Четвертое. Пытаются указать мне, что я должна думать, что чувствовать и как себя вести. Пятое. Выдвигают мне требования. Шестое. Ожидают, что я буду заботиться о них. Седьмое. Отвергают меня. Если вы отметили более трети фраз, то ваша эмоциональная сфера продолжает находиться под родительским контролем, пишет Сьюзен Форвард.